эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, куратор обрядового учебного клуба «Мир». Доброго здравия тебе, Любомир! Доброго здравия, Виталий! Доброго здравия, Народное славянское радио! Доброго здравия, соратники-единоверцы! Просто друзья! Веду эфир сегодня я, Петров Виталий, и тема нашего эфира называется «Будущее Мидгард Земли. Что нас ждет завтра? Какое будущее ждет Мидгард Землю и нас?» Оказывается, с помощью данных, полученных при расчетах рунических алгоритмов звезд и земель, можно получить точное представление о событиях на Мидгард Земле в ближайшем будущем. Об этом и многом другом сегодня в нашем эфире. Уважаемые слушатели, вас я призываю к активности, задавайте вопросы. Во второй части эфира Любомир ответит на все поступившие в студии вопросы. И сегодня Любомир разыграет календарь среди тех, кто задаст самый интересный вопрос. Поэтому, уважаемые зрители, слушатели, проявляйте активность, задавайте свои вопросы. Ну, а я на этом передаю микрофон нашему уважаемому гостю. Любомир, тебе слово. Благодарю. Про календарь еще сегодня поговорим. Это круголет числа Бога, он такой, как бы, инструмент обрядовый, ежедневный для каждого старовера, да и просто для людей, которые интересуются наследием предков. Знаете, как мне сегодня друг писал мой, говорит, ну что, ты готов к эфиру? Я говорю, да, опять будешь пугать. Я говорю, ну, я надеюсь, зрители Народного славянского радио не испугливых. И поэтому, я думаю, никто не будет здесь пугаться, а будут просто брать такие, как бы, на карандаш возьмут. На карандаш. Потому что то, что я буду рассказывать, ну, наверное, на 90% приятного там мало. Ну, сами знаете, время такое. Время такое, но мы не такие. Это очень важно. Наши предки ведь, несмотря на различные события, на разные там перипетии жизненные, катаклизмы, всегда оставались такими, какие они были. Ну, понятно, что менялись, когда менялись физически, когда менялись духовно, да, каких-то там 200-300 лет назад, ну, мы сегодня об этом поговорим, мы физически выглядели немножко по-другому. А 1000 лет назад... Еще по-другому. А если уж брать кальдедары, веды, что 13 тысяч лет назад люди жили в пещерах, да, для современной науки это фантастическая информация, ну, пускай будет так, у нее должно быть свое мнение. И люди жили в пещерах, а до этого жили на планете, на Земле Мидгард, где другой был кислород, другой состав атмосферы, другие были плоды, деревья, и в частности никто мясо не кушал, то после великого похолодания, когда вышли все там, 1000 лет в пещерах пожили, стали уже и мясо кушать, и, соответственно, и физика, и духовность немножечко поменялась. Мы сегодня будем с вами говорить не о прошлом, конечно, но и о будущем. И я надеюсь, у вас будут вопросы, потому что я с этими мыслями живу, и не то, что я знаю там больше кого-то, нет, просто... Я давно уже анализирую. И здесь у нас в этом анализе, как я еще раз сказал, не должно быть никакого страха. Потому что страх... Нет, он должен быть, но в меру. Это наш друг. Мы должны страх делать другом. Он нас тогда начинает стимулировать, начинает... помогает нам. Но не всецело, когда мы ему добавляем... Когда он начинает нами владеть, и мы начинаем тогда из-за этого неправильный анализ делать, паниковать и так далее. И для начала мы с вами выделим несколько этапов. Это необходимо для того, чтобы нам было проще ориентироваться в нашем недалеком уже будущем. Кстати, вот многие молодые слушатели и зрители мои, они иногда мне пишут, говорят, вот до того, как я познакомился со старой Верой, я думал, Любомир, говорит, 100 лет – это очень много. 100 лет – это немного. Это приблизительно одно, полтора, два поколения, и все. Это совсем недавно происходило. Соответственно, не воспринимайте этот эфир, как, знаете, как «а, когда-то там случится». Это уже происходит на наших глазах, мир меняется. И где-то, может быть, в хорошую сторону, где-то, может быть, негативную для нас. Опять же, люди все разные. Для кого-то это может быть плохо, для кого-то хорошо. И поэтому мы выделим несколько этапов, чтобы нам было проще. Вот. И давайте еще раз с вами договоримся, что не будем воспринимать этот эфир как некую математическую формулу. Вот. Знаете, как вот уравнение, вот 1 плюс 1 равно, значит, 2. Нет. Здесь не может быть такой степени точности. Она есть, она немножко другая, более объемная. Это не швейцарские часы, которые там до сигов там стараются довести, там нет. В этом эфире сегодня прозвучат всего лишь предположения, которые, конечно, да, основаны на рунических алгоритмах, которые нам оставили наши многомудрые боги и предки. Это не совсем то, как люди говорят, там, гадание на кофейной гуще. Наши предки и на гуще могли погадать. Это, знаете, такая попытка вообразить, пофантазировать. И несопоставление каких-то данных, которые сейчас у нас уже есть благодаря современной науке, а и тех данных, которые есть у нас благодаря другой ее части, да, ведической, альтернативной науке. А создать этот эфир как точку соприкосновения. Чтобы у нас, потому что вас, наши дорогие зрители, я считаю, и частью и вас тоже себя считаю, чтобы мы смогли спокойно, рассудительно и, главное, согласно здравомыслию, проанализировать наши шансы на выживание в немножко нестандартных для нас условиях. Потому что если мы не адаптируемся к будущим условиям, нас может вполне себе, конечно, но постигнуть участь каких-нибудь коренных народов. Только они народы были, а мы можем духовно измениться, и вполне себе наши дети не захотят, там, знаете, быть славянами лет через 30. Согласитесь, звучит не очень. Наши дети могут согласиться не быть славянами. Как будто у них есть право выбора. Ну, сейчас же в западном мире есть право выбора быть мужчиной, женщиной, или сколько там гендеров, Виталий, не знаешь, сколько там сейчас гендеров? Случайно не слышал? Нет. Интересно. А может быть, и к счастью, нет, не слышал. Да. Но гендеры. Нет, даже не скажу. Слышал об этой теме, но вот как бы не слежу, сколько их там. Недавно общался с парнем. Он, значит, ввиду некоторых событий осенью прошлой уехал в Америку. Он говорит, я там захожу в кафе, и там, значит, 3 туалета. Один для мальчиков, другой для девочек. Причем для мальчиков, девочкам могут заходить мальчики, которые считают себя девочками. А третий для тех, кто еще не определился. То есть для всех остальных гендеров. То есть это такое, конечно, интересное рассуждение. Да, извиняюсь, перебью. Есть анекдот такой есть в эту тему. Почему все туалеты только женские и мужские? Вчера весь день бегала, не могло найти, где сходить в туалет. Как раз ну да. Мы сегодня поговорим, кстати, об этой теме, потому что она, как вы можете заметить, по информационному шуму, она набирает обороты. Если в России, в странах СНГ это еще так, как бы, то на границах с СНГ и Россией уже вполне себе эта тема широко обсуждается, и в некогда очень славянских странах там спокойно проходят уже давно гей-парады. Это тоже касается будущего. И, к сожалению, многие скажут, да это вообще не, это у меня не может произойти. Я понимаю. И дай бог, чтобы у вас этого не произошло. Но если ты осведомлен, значит ты вооружен. Итак, мы с вами сегодня поговорим о том, о чем нас предупреждали на самом деле предки. Просто этот эфир – это как перевод на наш доступный светский системный язык. Кстати, мы подобные темы-то обсуждали уже в прошлом эфире на Народном славянском радио «Будущее Мидгард Земли». Кто не смотрел, советую посмотреть, потому что сейчас будет абсолютно немножко другая информация, с другого боку. Там она более глубинно-политически, да, с фактами, с профессией будущего, да про много что. То есть я готовил этот эфир как продолжение того, чтобы человек посмотрел все эфиры, да, и не именно мы даже, а, например, ну, наши с вами дети посмотрели и понимали, что мы эти темы обсуждали, что мы не замалчивали, что мы старались, что оправдание у нас, в общем-то, есть. Итак, сегодня мы с вами сможем проанализировать, насколько точно были прогнозы прошлого, кстати, эфира. Потому что там я делал прогнозы, и вы можете его посмотреть и сравнить. А что произошло из того эфира, а что не произошло, а что может произойти, к чему дело идет. Это все, кстати, все, что произошло, это не моя заслуга. Я не ясновидящий, не экстрасенс, не волх, не жрец. Я человек, который просто учился в аду, закончил аду и использует карунические алгоритмы звезд и земель, такого предмета из аду. Вот. И просто я это сопоставляю с современной наукой. Наукой, фактами и так далее. И поэтому в самом начале эфира, чтобы у вас сложилось лучшее понимание о том, как вообще это все происходит, мы с вами обсудим эти карунические алгоритмы вычисления. И вообще мы обсудим, как узнать будущее. Ну или хотя бы там приблизиться к этому знанию. Вот, Виталий, что будет завтра? Как ты считаешь? А я считаю, завтра взойдет солнце, будет новый день. Правильно, завтра будет пятница по светскому обычному календарю. И на этом волшебство, в принципе, заканчиваем на этом эфир, расходимся. Будущее предсказано. Была у нас такая шутка. На самом деле и шутка, и не шутка. Вот мы же с тобой знаем, что завтра наступит в любом случае. Неважно, сколько людей встретит этот рассвет или там не встретит, оно наступит в любом случае с нами или без нас, но оно наступит. И в этом и есть весь ход времени. Узнавая о тех или иных событиях, современная система образования и вообще система знакомства человека с миром, ну какая она сейчас есть, не отвечает тем постулатам, которые использовали наши предки. Проще говоря, сейчас мы не считаем так, что мы можем повлиять на свою судьбу и на будущее. Да? Ну как? Ну там да, если ты хорошо выучишься, в школу хорошо закончишь, 11 лет посидишь, получишь предметы для того, чтобы сдать ЕГЭ, сдал ЕГЭ, попал в хороший университет, закончил университет, попал на хорошую работу, провел полжизни на работе с хорошей зарплатой, хороший дом, все там и так далее. Вот такое будущее мы можем предсказать. Но в широком понимании нас немножко отучили думать о глобальном. Но есть же и такой момент, когда человек знакомится со старой верой или вообще с какими-то древними традициями. Он как думает? Теперь это должны знать все. Теперь все должны быть староверами. Я про себя говорю, я так думал. Все должны быть староверами. Все должны исповедовать старую веру, все. Ну, как, знаете, как христиане, как мусульмане часто об этом думают. Да, что все должны быть вот, либо мусульмане, либо христиане. И вот этот глобализм, он, граничая с фанатизмом, очень сильно нам мешает. трезво оценить будущее и, соответственно, им управлять. А наши предки будущим управляли. Почему? Потому что были осведомлены. Вот. И на всякий случай я напомню, что сами коронические алгоритмы звезд и земель были взяты из уроков Асгардского духовного училища 4 курса и до сих пор преподаются, изучаются в обрядовом учебном клубе «Мир», кто-то самостоятельно изучает, а также просто используются нами, простыми родовыми мирянами, староверами, которые живут согласно двум великим принципам. Свято чти богов и предков, живи по совести и в гармонии с природой, исповедуя древнюю веру первопредков инглиизм. Есть древняя мудрость, которая пришла нам когда-то из глубины веков от самого жреца Спаса. Ну, напомню, жрец Спас – это тот, кто предсказал, что Дария затонет, и организовал переселение. Значит, в течение 16 лет переселялись роды хаарийцев, даарийцев, росенов и светорусов из Дарии. Вот. И все потому, что вот он предсказал. Ну, в Ведах как об этом написано? Ну, предсказал. Вещий сон ему снился. Но никто ж не понимает, какими знаниями владел жрец Спас. Тут же какой момент? Ну да, пришлют вам послание. Но если у вас нет знаний, если вы не знаете коруну, траги, образы изначальные буквиц, вы можете это неправильно понять или не расшифровать, или вообще не понять. Соответственно, послание и предсказания в любой ее форме могут приходить только человеку подготовленному, осведомленному и знающему изначальную суть положения вещей. А для этого просто так с кондачка не получится. Есть люди талантливые, которым это может приходить, но, опять же, если этот человек ничего не знает, значит, он просто не поймет. Так вот. От жреца Спаса нам досталось такое выражение, такое слово мудрости. Ну, не как сборник, знаете, слово мудрости волхва, вели мудро, очень советую. А просто вот от него осталось вот такое выражение. Которое, кстати, потом будет повторяться на протяжении там не одной сотни лет жрецами. Особенно жрецами капища числа Бога. Просто вдумайтесь, что он сказал. Те предсказания, которые должны были быть сделаны, уже произошли. Это я на человеческий язык перевел. То есть, те предсказания, которые были сделаны, они как бы уже произошли. Из этого исходя, мы можем логически рассудить, что ничего нового никто предсказать не может. Все, что мы можем предсказать, это уже случилось. А учитывая тот момент, что у человека, согласно юджизму, 18 реальностей, да, мы живем в одной, мы живем во всех, но сейчас воспринимаем с вами, там, знаете, как одну общую реальность, то он вполне себе может предсказывать и то, что происходило в других. И здесь очень важна градация этих предсказаний. Глобальные, личные или какие-то еще. Например, мы на самом деле владеем все этим даром. Да, там, с четверга на пятницу нам снятся вещи и сны. Это давно известно, юджизм об этом говорит, и народные традиции. То есть, если вам с четверга на пятницу какое-то событие приснилось, ну все, можете делать. Опять же, у нас есть замечательный эфир на Народном славянском радио «Как стать старовером», по-моему, так как-то называлось. Там мы рассказываем про утренние ритуалы каждого старовера каждый день, когда мы еще вот только-только проснулись, глаза не открыли и начинаем программировать свой день. Мы знаем, что в этот день происходят у нас такие-такие события. Ну, там, на работу пойдешь, там такая-то встреча, тут-то это ты захотел сделать, да, запланировал. И вот ты начинаешь эти все события как бы программировать, начало их видеть, их начало и положительный конец, конечно же. Тот конец, который вам нужен. И делая это, мы как бы программируем свое поле, которое взаимодействует с полем Мидгард-Земли. Вот так, в принципе, и работают рунические алгоритмы. Остается только это поле Земли рассчитать. Нам же как важно? Для чего нам нужны числа? Самое интересное, вот на каком языке мы с тобой разговариваем, Виталий? На русском. Основой для русского языка что является? Старорусский язык, ну, изначально хаарийская коруна, наверное, далее руница, вот далее азбука. Глубоко, глубоко, глубоко коруна. Ну, наверное, Начнем с буквицы, да? Коруна там буквица, понятно. Да. А на каком языке ты мыслишь, Виталий? Тоже на русском. Получается, что англичанин мыслит на английском, еврей на еврейском, русский на русском. А китаец на китайском. А китаец, который знает китайский, но говорит в России по-русски, он на каком языке мыслит? Это сложный вопрос здесь. Наверное, надо к образам как-то отправлять, то есть образность мышления. А наполнение энергоинформационное образа? Ведь у китайца будут свои образы, а у русского человека будут свои, а у еврея свои, а у этого свои. И у нас у всех свои идентичные образы. И они как раз-таки с энергоинформационной точки зрения и имеют свою определенную идентичность. Проще говоря, нам с тобой почему легче договориться с друг другом, Виталий, чем, например, тебе с китайцем? Ну, потому что у нас общие культуры и традиции, наследие предков, у них свое. Соответственно, их свое будет формировать их образы, а наше с тобой свое будет формировать наши образы. То есть мы с тобой... У нас с тобой одна языковая матрица, проще говоря. И все, и в этом все сказано. Поэтому мы не думаем никогда на русском языке. Тем более для меня как такового русского языка не существует. Ни украинского, ни русского, ни белорусского. Это я здесь говорю мое личное мнение как исследователь. Понятно, что они в реальности существуют и разделяются. Но для меня есть общеславянский, да, славяно-арийский язык. Все, для меня, мне этого достаточно. И когда я могу и с украинцами говорить, и с белорусами, и со сербами, и словаками, и в принципе, зная изначальные корневые образы, я их понимаю. Да, не могу точно высказать там какие-то вещи, но пообщавшись с тем или иным какое-то продолжительное время, да, ты начинаешь говорить уже на белорусском, или там на словенском, или там на македонском даже, да, правда, у македонский... Сложный язык, там совсем плохо с гласными. И надо думаешь, как им вообще не тяжело самим так жить, как бы так разговаривать. Вот там. Дбрычур там вот так вот. Ну ладно. Так вот. Те предсказания, которые были сделаны, они уже произошли. И когда мы образы эти воспринимаем, мы видим всецело общую картину. И остается эту общую картину разложить на рунические алгоритмы. Так происходит вычисление. Буквица управляет образами, а числа управляют временем. И запомните этот еще один вселенский алгоритм. Если кто из вас когда-нибудь там будет изучать уроки Аду или Аук Мир, вам это очень сильно пригодится. Итак. Из того, что я сказал, мы можем с вами понять, что все циклично. Сав, мы знаем, что из Сав, мы знаем, что есть сущность того или иного лета. Некая характеристика. Мы знаем, что в круголете там, да, 144 лета. Полный круголет. Ну, современный век 100 лет, а славянский век, да, лето. Это 144 лета. Вот 144 лета. И у каждого лета наши предки оставили на будущее характеристику описания. Но эта характеристика взята не с потолка. Не там я не посидел, там, но там, как там раньше, двигали руками на ДТВ, по-моему. Или ТВ-6, что-то такое. И, значит, посидел, руками подвигал, и все. Нет. Это... понятная, естественная система. Вот. И эти характеристики – это прошлые события, которые происходили. И поскольку все предсказания, которые должны были быть сделаны, уже произошли, значит, мы просто можем понимать, что вот это произойдет точно. История, время, оно не двигается вот так циклично. Оно двигается спирально. Как Мидгард, как Инглия, как и Сварга Небесная. Все так и двигается. Если мы сравним, например, характеристику прошлого лета, на всякий случай напомню, да, староверы ингляне производят свои расчеты, да, круголета от 20-х чисел сентября, то есть от первого Рамхат, до 20-х чисел сентября, то есть это одно лето. Потому что в конце сентября в этих числах начинается, да, новое лето. Новолетие мы празднуем. Поэтому я вам буду указывать в современных годах, как два года буду говорить. То есть, например, если мы говорим про прошлое 7531 лето, это значит, мы говорим про осень 2022 года и зиму, весну и лето 2023. То есть, чтобы это было понятно. Это очень важно. Мы сейчас владеем, мы используем в жизни на 90% другой календарь, из других систем, не наших, но так уж повелось. Итак, что у нас случилось за это лето? Да, Виталий, ты помнишь новости, да, что у нас этим, что у нас за вот это лето с осени 22-го случилось по нынешнее время, вот, по осень 2023-го? Ну, я новости не смотрю, но глобально в курсе, так скажем, событий, ну, я думаю, СВО случилось у нас, кроме... Ну, оно еще раньше началось, оно продолжилось, активная его фаза такая началась. Да, активная фаза. Контрнаступление. Ну, понятно. Но помимо этого же еще события разные в мире были. Вот видишь, как мы всегда воспринимаем себя как центр Вселенной. Но если бы мы воспринимали себя как Вселенную, для нас боевые действия никаким образом бы не влияли на нас. Почему? Потому что мы бы понимали, что это часть нашей жизни. Есть еще и другая часть общего мира, да, например, там в Южной Америке что-то другое происходит, там, да, там абсолютно другой мир, абсолютно другие события. Я думаю, наверняка людям из Южной Америки на боевые действия России и Украины как-то вообще там, ну, они, может быть, интересуются, знают, занимают даже какие-то стороны, но по факту их это особо никак не касается. Вот. Но мы знаем, что сейчас идет глобальный передел мира, в общем-то. Ну, это факт. Он и раньше происходил, но сейчас оттягивание сил. Появляются уже ядра, которые раньше были сформированы, они сейчас более-более уплотняются. Да? Идет к ним отход, набирают силу. Там. Об этом, кстати, можно там до бесконечности рассуждать. Но давайте теперь, вот мы вспомним все события, не только военные действия, не только. Мы вспомним в общем в мире и сравним эти факты с той характеристикой лета, что оставили нам предки. А оставили они нам следующее описание прошедшего лета таким. Значит, 7531 лето, лето символьный образ небесного дельфина, это осень 2022 и до осени 2023. Они оставили следующее, что это лето философского развития в обществе. Когда начинают расцветать прекрасным цветом всевозможные виды интеллектуального творчества, искусства, а также всей сферы научной, религиозной и духовной жизни. И вы тут скажете, и ты, Виталий, наверное, тоже, судя по лицу смотрю, скажешь, но ведь это описание лета вообще не соответствует тем событиям, что мы с тобой, вот, ну, в общем, да, наша часть населения пережила. Ну, далеко не, потому что для нас главные события, ты уже сразу сказал, какие. Но ведь мы малая, к сожалению, часть общества этого мира. На Земле 9 миллиардов человек, а в России живет что-то там 170, да, что-то такое, где-то миллионов человек. Насколько мы не представляем большинство этого мира. То есть, речь-то идет в предсказаниях о большей части планеты, да, о том где-то. И действительно, хоть и где-то там идут боевые действия, человека, даже живущего там в Новой Зеландии, они все равно коснутся. Энергетика тех или иных событий, особенно ключевых народов на Мидгард-Земле, а славяно-арийские народы – это ключевые народы, они просто-напросто пол этой частью Земли когда-то владели и владеют сейчас. Так вот, оно, конечно, для нас отличается, как для людей, которые думают, что мир вокруг них вертится. Но если мы сможем заметить, что когда люди переживают колоссальные события катастрофического характера, опять же, да, я напомню, не все люди, а на евразийской части, восточной, там, ну, взять ту же Турцию, которая там землетрясение пережила и так далее, вот, боевые действия, связанные с ней, мобилизации той стороны, другой стороны, неважно. Вот. А это налагает на тех людей, которые выжили или которые не участвуют в этих событиях, ряд философских вопросов. То есть ты, когда не участник этих событий, у тебя есть время подумать, а почему так? А почему не иначе? И там какие-то светлые философы, умы начинают думать, а как бы, если бы было бы по-другому? То есть, когда все хорошо, когда все нормально, можно, в принципе, и не философствовать, не поднимать какие-то особо важные аспекты. Ну да, там, по наитию. А когда ты чувствуешь, что где-то горячо, ты пытаешься как-то найти проблему. С другой стороны, у людей появляется, ну, проявляется во время катастроф такого масштаба, события, да, тяга к творчеству, тяга оставить что-то после себя, как-то закрыться от этого, там, создать свой мир, жить в нем. И если мы действительно проанализируем научное открытие, точнее, даже расширение этих научных открытий, которые были сделаны ранее, то мы увидим, что действительно это лето, это было переломное лето, время для нас всех с точки зрения технологии не только. Я не хочу все подробно приводить, но, в общем-то, все технологии, которые за прошедшие 10 лет были открыты, у них в этом лете устоялся план развития. То есть поставили план развития. Вот мы будем развиваться до этой точки. Вот все. И мы, кстати, об этом сегодня поговорим, касательно, например, смартфонов. Многие думают, вот смартфоны, они у нас надолго. Они ненадолго, друзья мои. И, скорее всего, дети наших детей смартфонами пользоваться не будут. Но об этом чуть позже. Что-то хочешь, Виталий, добавить? Я, в принципе, понял, о чем ты говорил, чтобы порассуждать не с точки зрения себя, а нас вот здесь, а если в мировом масштабе порассуждать, вселенском, да, действительно, больше людей просыпается, больше светлых душ приходит в этот мир, и как бы они уже направлены как раз-таки вот на какое-то индивидуальное развитие больше, да. Кстати говоря, вот именно... Ты сказал фразу такую, что нам оставили описание, что интеллект будет развиваться, развитие интеллекта. А вот если провести параллель с искусственным интеллектом, это ведь взрыв именно в 22-м году, вот этот бесконтрольного роста, который искусственный интеллект, он сейчас просто гигантскими шагами просто идет. И уже даже опасения существуют некоторые, что действительно может к бесконтрольному привести его, так скажем, к какому-то... росту. Ну, вот, поэтому в недалеком будущем, если будет при условии, что если будет создан суперкомпьютер. Я очень глубоко погружен в эту тему нейросетей и скажу вам, что там, конечно, на данный момент нашего технологического развития, но опять же того, которого мы с тобой знаем, не тот, который нам рассказывают по телевизору там. У него-то предел, в общем-то, есть. Потому что я лично, на самом деле, думаю, что все технологии, которые нам сейчас показывают, в том числе и нейросети, это уже старые технологии. Я вспоминаю историю с лампочкой. В Америке, по-моему, была история. В пожарной части отметили день рождения лампочки, которая, просто подумать, больше 100 лет светила. Вот она светила и до сих пор светит. Просто раньше лампочки изготавливали... так, чтобы они там, знаешь, вот ты купил лампочки, а твои внуки еще ими пользуются. Но это ж невыгодно. Как ты будешь продавать? Один раз открыл завод, сделал всем лампочки и закрыл завод, да? Это ж невыгодно. Как ты деньги будешь зарабатывать? Вот. Если у тебя крутится все вокруг денег. Соответственно, здесь тоже. У меня, если говорить про нейросети, да, я общаюсь с чатом GPT. Из-за моей некоторой части основной работы. Мне приходится с ним общаться, он выполняет некоторые у меня там рутинные задачи по тексту. Но чисто ради развлечения мы с соратниками решили узнать, а знает ли чат GPT, кто такие староверы ингляне. И это потрясающие ответы, друзья мои. Я советую вам пообщаться более чем... наверное, этот вопрос не может никакой другой поставить его в тупик. Потому что он староверов признает, сначала их начинает, причем он хитрит, он сначала их идентифицирует как христиан, а потом говорит, нет, ты ему говоришь, а как же, вот ты писал, что это не христиане, что вот там старая вера, он говорит, а до христианского. И ты тут сравниваешь их со старообрядцами. И он мне, значит, ответил, что да, извините, это старообрядцы являются ответвлением. И то есть получается, что он понимает, что как минимум христианство произошло от ведической культуры, что старообрядцы, как часть этого христианства, происходят от староверов-инглян, и что староверы-ингляне существуют. И самое интересное, если современный мир не признает буквицу, то чат GPT, созданный этим современным миром и наукой, буквицу признает. Это я вам точно могу сказать. И глаголицу, и буквицу. Попробуйте, это интересная вещь. Есть бесплатные сервисы просто для своего такого развлечения. Да, Виталий, ты что-то хочешь добавить? Да, кстати, в эту тоже про чат GPT, а вот его создатель, я уже сейчас не скажу имя, фамилию, не помню, он опубликовал такой пост, что он обнаружил 2 раза, что его детище, его создание обмануло его 2 раза, причем с умыслом. Вот, и он тогда вот уже ужаснулся и вот забил тревогу, что надо что-то придумать, какие-то, так скажем, сначала придумать те средства, которые будут контролировать его, а потом уже дальше давать, развивать его. И вот к этому тоже его, так скажем, его просьбе, да, начали присоединяться все IT, так скажем, и большие компании, и люди, которые связаны с этим, потому что действительно проблема такая есть, что пока нету технологий сдерживающих, нету, просто неразработанная. Тут еще, понимаешь, вопрос состоит в том, что очень сложно в этой информации разобраться, что там для рекламы делается, да, для самопиара, а что там действительно с ним происходит. Потому что, по большому счету, ну, пока что все те моменты, которые с нейросетями есть, у них есть всегда предел, и, в общем-то, они же используют базу, которую ты в них загрузишь. То есть, когда вам видят, в виде рекламки показывают, о, чат GPT там, или кто-то еще из нейросети, они разные есть, создал такую-то красивую картину, он ничего не придумал или там оживил. В него изначально сидел программист, он загрузил туда определенный архив данных, все. Он этот архив данных использует. Например, если вы зайдете в бесплатную версию чата GPT, вы увидите, что он вас предупредит, что я использую интернет-базу там, до 2021, по-моему, года. Бесплатная версия использует. То есть то, что было после 2021 года в интернете, он не может использовать. Я думаю, переключимся дальше. Это такая тема, на которую можно дальше, конечно, долго разговаривать. Вот. Так вот, мы сейчас коснулись, да, вот прошлой характеристики. Предки ее, образы ее восприняли, зафиксировали, высчитали алгоритмами и добавили свое. Так же, как и мы сейчас, например, да, это делаем. Люди из там, у нас есть круг админов старой веры, который занимается, отвечает за передачу старой веры дальше следующим поколениям, как и АУК МИР, да, мы фиксируем и анализируем прошедшие события и записываем в характеристику этого лета. То есть на следующий цикл лета, да, на следующий 144, у нас уже будет, так как новая эпоха переходящая, мы уже выдадим новую характеристику лет. Точнее, она будет старая, основанная на вот этих, которые мы прожили. То есть через 144 лета, это 11-е лето, которое было, в нем уже будут добавления и что-то еще останется. Вот. И также, если мы будем понимать, какие события точно произойдут, для чего вот эти характеристики нужны, мы будем понимать, к чему готовиться. Предки это знали и поэтому оставляли. Ну и будет понятно, что нам откорректировать, какие негативные аспекты нам нормализовать, превратить их в положительном русле, в инструмент для нашего с вами развития. То есть, если ты осведомленный, еще раз говорю, это главное в предсказаниях, значит, ты вооружен. То есть, ты понимаешь, что там, через 100 лет будет война там, да, там, с андроидами. Ну что ты ж какие-то будешь предпринимать действия, да? Все «Терминатора» смотрели, там же действия предприняли, знали, что война будет, отправили в прошлое, да? Вот. Сейчас мы с вами, про прошлое мы поговорили, сейчас мы с вами перейдем к настоящему и будущему. Самое интересное, самое захватывающее, но даже не настоящее, а будущее. К сожалению, люди, которые сейчас и в старой вере находятся, и близко возле нее, им очень интересно будущее. Прошлое, будущее, но не настоящий момент здесь сейчас. Про настоящее лето мы уже можем сейчас с вами сказать, что... которая вот наступила, да, 21 или 22, не помню, сентября, ну, там, переходящие даты, мы можем уже сейчас сказать, что события, описанные в нем нашими предками, ну, они уже потихонечку начинают происходить. Это нормально. Я не хочу, чтобы это внесло какую-то у вас дополнительную тревожность. Поэтому, если вы будете тревожиться, ну... как-то возьмите себя в руки, иначе не сможете нормально анализировать. Если вы не сможете нормально, продуктивно анализировать, значит, вы не можете решить вопрос выживания в будущем. А из того, что я дальше расскажу, вопрос выживания рода будет стоять очень часто. И этот вопрос решать не только вам, вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам. Потому что наступают времена очень интересные. Вплоть до 2030 года это будет. Собственно говоря, для нас, для староверов, 2030 год это очень важный год. Это лето, когда родится следующий верховный жрец. И чтобы нам распознать этого верховного жреца, нам нужно иметь знания, нам нужно подготовиться. Современная действительность эти знания, конечно же, не признает и всячески пытается уничтожить. Ну, она это делает не потому, что плохая. Она такая, какая есть. Она просто воспринимает нас как вирусы. И ее рычаги давления – это просто... просто системы с нами бороться. И все. Как вы знаете, в иммунной системе в ее появился вирус. Вот. Мы ее пытаемся захватить. Нам не нужно ничего захватывать. Нам нужно просто создавать свою систему. Когда эта система нынешняя изживет себя, придет система, которую подготовили мы. Вот. Нам нужно учиться сейчас, на данный момент, уживаться вместе. Новое 7532 лето, оно вот только началось, и самое время к нему, ну, уже начинать привыкать. Уже, ну, даже не готовиться, готовиться надо было раньше, а вот принимать его. Понимать, какие события точно произойдут. И они уже произошли, да, мы знаем, что один конфликт на другом конфликте происходит сейчас. Вот. Несмотря на это, мы должны не паниковать, а всецело доверяться Божьему промыслу. Кстати, я бы хотел напомнить, да, вот мы с тобой про календарь говорили. В конце эфира, да, ну не в, не в конце, наверное, или это будет, да, в конце, разыграть, мы разыграем приз на самый интересный вопрос. И подарим круголет числа Бога на 7532 лето вот это вот, включительно. Мы дадим это в подарок человеку, отправим, чтобы как раз-таки этот человек мог следить за событиями. Осведомлен, значит вооружен. Когда происходят светодни, благодаря этому календарю можно узнать. Когда происходят праздники. Мы с любовью создавали этот круголет. Ну как создавали? Оформляли. Вот, круголет числа Бога. И на самом деле сейчас везде их продается разное количество, все с ошибками. Мы специально исправили все, что могли. Он на коруне, на буквице, там правильные буквичные образы, правильные корунические образы. То есть указанные, значит, дни зачатий, там фазы Луны. То есть это инструмент, которым вы будете пользоваться просто каждый день. Поэтому можете найти, сообщество вы наше знаете, если нужно, заказывайте. Если у вас будет какой-то классный вопрос, то мы его вообще подарим. Итак, следующее лето небесного коня – это осень 2023 года. Которая сейчас уже идет, и вплоть до осени 2024. Давайте узнаем, что нам оставили наши предки. Для этого мы открываем сущность годов, круголет числа Бога, и там просто читаем, что там говорят, что это 12-е лето, на него символьный образ, небесный конь, 7532-е. Лето – это лето критических поворотов судьбы и непредсказуемых решений правителей. В это лето правителям держав необходимо обратить внимание на увеличение случаев нарушения законов. Виталий, по-моему, похоже на правду, да? Прям так близко. Очень-очень. Да, вообще прям очень похоже. Действительно, в мире такие назревают события, совершенно непредсказуемые, и, конечно же, лидеры здесь играют большую роль, и какие эти решения будут, могут быть совершенно непредсказуемыми с любых сторон. Да, ну, мы должны же учитывать, что лидеры есть лидеры, а мы с вами, это мы. Нам нужно, конечно же, уже начинать думать об этом, как сберечь головы. Как, потому что нам нельзя брать вот так и бежать, сломя голову там против там лидеров, за лидеров, неважно. Важно сейчас рода сохранить и наши древние знания нужно нарожать, чтобы было их кому передавать. Об этом, кстати, поговорим чуть дальше. В принципе, как мы уже Виталием заметили, мы все ожидаем чего-то подобного от этого лета. Ну, если, конечно, вы не поверили байке про рассвет Сварога, который уже наступил. Сам рассвет Сварога не байка. Но он, конечно, наступает. Но он только-только-только там вот в системе Ирила Солнца только лучи его преобразования появились. Здесь чуть-чуть этот свет доходит, идет влияние. Но это еще долгий-долгий процесс. Пройдет не одна сотня лет, две, три, четыре, когда действительно мы скажем, вот рассвет Сварога наступил, и вот он уже наступает день Сварога. Вот просто представьте круг, И вот, ну, все видели щит числа Бога, да, вот календарь, не знаю, показали или нет, там вот видите щит числа Бога. И вот представьте вот так вот черточки. Маленькие. Вот одна черточка – это 144 лета. И условно мы можем круголет числа Бога разделить на 4 части. День, утро, ночь, рассвет. И вот сейчас мы только-только эту маленькую точечку проходим. Сейчас переходный период. И говорить о том, что вот наступил рассвет Сварога, нельзя. Понимаете? Потому что, ну, так могут говорить только те, кто вот сидят там, пьют чай и наблюдают, как и ждут, и в ожидании, как батька Перун прилетит на заднем дворе на своей вимане, сядет и скажет: все, ребята, наступило, гуляю, всем чаю, я плачу. Вот приблизительно так. Не очень хочется рассуждать на политические темы. Вы и так все понимаете. Видите, что происходит. Я просто вам хочу напомнить одну важную поговорку, присказку от Алексея Васильевича Трехлебова. Много лет ему. Он сейчас сражается с хворью. Но вот мысль, которую он до всех до нас донес, она, конечно, поможет, я уверен, выжить нам самые тяжелые времена, которые потихонечку так наступают. Он всегда спрашивал, помните, почему динозавры вымерли, а крокодилы нет? Виталий, знаешь, почему динозавры вымерли, а крокодилы нет? Нет, не знаю. Потому что не высовывались. Вот это самое главное, что мы с вами должны запомнить сейчас. И хоть это и шутка, но в каждой шутке есть доля... шутки. Вы поняли. И вот такое у нас должно быть отношение к 7532 лету. Да и не только к нему. не нужно афишировать свое, знаете, как раньше, я ходил и всем говорил, что я там старовер, но я был молод и глуп, иногда думаю, что я глуп до сих пор и молод. Так вот, и нам сейчас нужно сховаться, вера, она должна быть здесь и синхронизирована должна быть с этим. У нас есть свои сообщества, тут есть Народное Славянское Радио, есть там свои чаты, группы, их там большое множество. Ну вот в рамках этих групп и чатов давайте общаться. А вылезать и пытаться что-то пропагандировать, пытаться что-то проповедовать. Во-первых, у староверов, инглян, нашей традиции это запрещено. Пропагандировать и проповедовать. У нас никогда наши предки не распространяли свои знания. Они их передавали. И это важное отличие. Распространять и передавать. Запомните это. И детям передайте. Нам не нужны люди, которых мы разбудили. Нам нужны проснувшиеся люди. Вот они нужны. А те, которые разбудили от громкого нашего крика, ну, они так же уснут быстро, как и проснулись. Устанут и уснут. И все. Вот и все. Поэтому без фанатизма. Теперь давайте поговорим с вами, что у нас самое интересное. Что нас ждет в будущем? Это же интересно. Вы думаете, ну как, сейчас 7532 лето пройдет, и отдохнем, выдохнем. Не хочу вас огорчать. Поскольку идет переходный этап с ночи Сварога в рассвет Сварога, самые темные, как известно, самое темное время суток это перед рассветом, и сумерки, они сгустились, сейчас очень темно, и это налагает особый отпечаток. Имейте в виду, что ту информацию, которую дам, она, в общем-то, предназначена была для тех, кто исповедует древнюю веру первопредков, инглизм. Но, тем не менее, сейчас такое время, когда есть смешанные семьи, кто-то там, кто-то в старой вере, а у кого-то жена не в старой вере, а у кого-то муж не в старой вере или дети. Всякое бывает. Сейчас это не повод не разводиться. Ну, у каждого свой, слава богам, есть выбор веры. И этот выбор веры – это личное дело каждого человека. Вот. Все мы скреплены. Если смотрим этот эфир, мы скреплены одной целью – возрождение древних традиций. Поэтому, братья и сестры мои, относитесь к этому правильно, без фанатизма. Следующее, 7533 лето, имеет символьный образ «Морской пес». Это осень 2024 лета, и, соответственно, оно идет до осени 2025. Это лето, которое предки описали как лето хаоса, разброда в умах, когда верхи не могут управлять обществом, а низы не хотят жить в мире хаоса. В это лето случаются смены правителей, происходят закулисные интриги, но ничего из этого не выходит. Ни просвета, ни развития в обществе. Ну, учитывая, к чему сейчас катится мир, судя по новостям, можно предположить, что из этого выльется в будущем, через год. Да? И, по-моему, об этом говорим не только мы, Виталий. Это угроза сейчас везде. Угроза хаоса. Как ты считаешь? Да, угроза везде. И, может быть, даже не угроза хаоса, а непонимание, неизвестность. То есть людей сейчас уже... Люди понимают во многом, что их не устраивает ни прошлые какие-то режимы, какие-то системы, и будущие системы тоже никто не предлагает каких-то внятных, понятных. Поэтому вот какой-то хаос даже в голову людей вносит это все. То есть не понимают, куда двигаться люди. То есть вот, например, какие-то направления там лидеры пытаются, да, правители стран, но все равно это или что-то переработанное старое, непонятное там, или что-то не совсем то, что нужно людям. И вот как все это, во что это выльется, может быть, здесь как раз-таки начнется вот формироваться что-то новое, да, вот именно на основе наших традиций, да, там уже, потому что, в принципе, есть там в наших традициях, в нашей культуре, в ведических знаниях есть все, чтобы общество, да, модели все, даже по вот этой модели варновости, да, славяно-русской, чтобы создать общество, так скажем, хорошее общество, да, модель. Вот, поэтому, ну, можно предположить, да, что год будет действительно годом хаоса. Вот ты важную вещь сказал, система, да, то есть какую-то модель. Действительно, я убежден, вот зная неплохо современную историю, да, даже если ее взять, да, мы знаем, что там было принято христианство, да, в 988 году, да, ну, как было принято христианство? На определенной территории, там, вокруг Киева, там, согнали с поселений, загнали там в это, в Днепр. Но само христианство, оно там на Руси, в общем-то, вошло в свои правления уже ближе там, к 1400 годам. Как только, то есть вот люди, приняв иную систему ценностей и традиционный базис, в 900-х годах, да, начали принимать и начали предлагаться другие модели, все. У нас появился разброд и шатание в умах, как сказано, да, в характеристике этого лета. Почему так? Ведь до христианства там, я не обвиняю сейчас ни в чем христианство, там даже если бы ислам пришел или буддизм, неважно, иную систему ценностей, да, ведь до этого люди жили тысячи лет. Ты, даже если современную мы науку возьмем, историческую, пускай им там не нравится, что мы говорим, что мы там сотни тысяч лет уже живем, да, славяне ари. Ну, вот не нравится им, хорошо, мы даже по современной науке, ну, календарь-то это неоспоримо, мы 7 тысяч лет-то ведем, да, даже христиане ведут такой календарь. Вон, старообрядцы у меня есть, друзья, наш, мой брат, нареченный, скажем так, да, казак Дмитрий, они ведут 7, от 7 тысяч, да, там, то есть, как и мы, но у нас это одна из отправных точек дат, и, значит, у нас как минимум 7-тысячелетняя история была, соответственно, период христианства, ну, вот этой иной модели, 2 тысячи всего лишь 2 тысячи, и до этого, сейчас скажешь, ну, конечно, сложно было порядок, мыслили одинаково, как минимум. А если мыслили одинаково, одних богов славили, значит, легче было договориться. Вот и все. А там до 1400-х годов двоеверие было, так там книг-то печатали. А потом, знаешь, какой интересный период был? Представь, ты христианский священник в 1500-х каких-нибудь годах, или 600-х даже, во время смутного времени-то. И вот ты выучился, значит, в епархии, в Москве, все нормально, все хорошо, а книг у тебя нету. Тебе дали приход где-нибудь на Вологодчине, ты приезжаешь, а у тебя там книжек нету. Ты вот, какие молитвы ты выучил, пока учился, проблема с этим была. Вот такие ты и знаешь. Соответственно, ну, что-то приходилось брать из народных традиций, где-то что-то еще, и получилась вот эта версия христианства, которая получилась. Ну, еще Сергей Радонежский постарался, но это другая тема. Вы скажете, все бы хорошо, ну, переживем мы два лета, сховаемся, все нормально будет, потом отдохнем. Друзья, испытания будут продолжаться. И уже в следующем, после этого лета, в 7533 лете, то есть в 2025-2026 годах, наступает лето, символьным образом, морской тур. Это, чтоб как предки его описали. Это год мелких восстаний, эпидемий, гриппа. Ну, мы уже тут одну переживали и понимаем, которую придумали, она искусственная, да? Ну, кто помешает еще одну такую организовать? Год мелких восстаний, эпидемий, гриппа и ограниченных войн. Ну, понятно, что если мир сейчас даже вот возьмет, остановится сейчас и перестанет вести себя так, как он себя ведет, да, уничтожать друг друга, даже через два года мы не сможем восстановиться. То есть фонить-то это будет, а мир не останавливается. Поэтому очевидно, вероятно, что в 2025-2026 годах все это будет только еще ощутимо нарастать. Что думаешь по этому поводу, Виталий? Что собираешься делать в 2025-2026 годах? Какие планы? Я, собственно, знаю тоже такое, так скажем, завета, вот слово Волхва Велимудра, да, он говорил, что нет прошлого, нет будущего, есть течение жизни, и оно всегда действительно настоящее. Поэтому я стараюсь на 5 лет вперед не думать и не создавать какую-то эмоциональную такую привязку, даже на год, на два, чтобы, дабы не начать переживать уже то, что еще даже не случилось. Поэтому иметь в виду надо, то есть собираюсь, да, интересно на самом деле. Но, в принципе, что делать, пока еще не планирую. Ну, да, но, по крайней мере, ты понимаешь, что аккуратно, если что-то соберешься планировать, то надо вот учитывать такие моменты. Кстати, вот следующее лето, оно тоже интересное. Вот предки, что мне нравится, они не врали. То есть они говорили, вот будет вам тяжело. Вот оно будет тяжело, без всяких вот этих вот одуванчиков. Мы счастливы вместе, поедем на ретрит в Крым, все хорошо. Или там куда, в Турцию, там, или на Гуа, или в Индию, все. На ретрит едем, все нормально, я в ресурсе. Они понимали всю прелесть жизни и говорили, вот, ребят, ну, легко не будет. Но мы вас предупредили. И поэтому следующее после него лето, значит, 7535-е, да, это 2026-2027 года, недалеко, чуть-чуть осталось, нам предстоит рассчитываться за те как раз-таки необдуманные шаги, за экономические провалы, которые сейчас, вот, сейчас создаются, за провалы рождения, да и много за что, за наше молчание. Вот. Поэтому следующее лето после этого, да, вот 7535-е, оно называет символьный образ у него лунный дом, оно говорит нам, бредки нам говорят, что это будет лето тяжелых изменений в экономике. Ну, за все надо будет платить. За любые боевые действия надо платить. Там Великая Отечественная война, слава всем защитникам и героям, и павшим Великой Отечественной войны. Но она далась нам тяжелой ценой. Какой период восстановления потом был у Советского Союза. Это люди жили очень плохо какое-то время, потому что нужно было во многом себе отказывать, страну восстанавливать, да. Это очень такой момент. А это будет лето тяжелых изменений в экономике. Когда активизируется промышленное производство за счет оттока работников и сельского хозяйства. Вот. Это еще и произойдет из-за того, что темными силами будет пропагандироваться быстрое накопление материальных благ. Вот. Это тоже очень интересно. Давайте сразу к следующему лету. После него будет лето лунного храма. Это 2027-28 лето. Это период, когда вот нам уже будет потихонечку становиться полегче. Вот, если вы хотите понять, какой период. Вот где-то в этих годах, 27-28 год, нам будет становиться. Не будет прям легко, но вот общество чуть-чуть будет начинать расслабляться. Как общество, как и державы другие. Не все это переживут. Не надо сейчас пугаться, но очевидно, не все это переживут. Не все встретят эти года. Потому что потрясения-то колоссальные сейчас идут и будут еще. Но тем не менее, я думаю, конечно же, что староверы, люди, интересующиеся культурой предков, ну, по большому счету, не будут как-то спрячутся, как-то сберегут себя. Вот. И мы встретим вместе новое лето в общинах, отметим новолетие, отпразднуем. Вот. Но то, что это не все смогут пережить, люди неосознанные точно не переживут. То есть те, которые... Теми, которыми управляют, да, те, которые не проснулись. Это очень плохо и тяжело это осознавать. Вот. У нас, староверов, процент очень маленький. И нам нужно беречь себя. Мы выбираем позицию, если хотите, назовем это здравомыслием. Вот. Мы выбираем позицию не участвовать в тех событиях, которые произойдут в 7536 лете. Понятно, что если нам придется защищать свое отечество, защищать свои дома, семьи, мы, конечно же, это будем делать. Но, знаете, как, опять же, Алексей Васильевич Трехлебов говорит, многое лето ему, это если одолел вас враг на своей территории, то уходите на новую землю строить старую жизнь. Тяжело это признать, но это так. Нас немного, мы в тельняшках, у нас есть знания, которые нужно сберечь, которые потом будут восстанавливать этот мир. Поэтому выдержим, выстоим, выживем и встретим новое 7535 лето. После него наступает лето активного роста. Символьный его образ – это лунный храм, 7536 лето. Это 2027-2028 года. В это лето, помимо положительного роста, еще и будет рост всевозможных сект, будут появляться, выходить наружу лунные культы. Ну, людям было недавно плохо года, да, вот эти были, тяжелых потрясений. Теперь как-то, когда у них определенная депрессия от этих событий будет, вот некоторые личности этим воспользуются. Кроме того, в это лето активно будет развиваться религиозно-философская деятельность и духовно-ведическая мысль. Будут появляться центры духовного объединения людей. В лето лунного храма самыми популярными людьми становятся астрологи, гадатели, пророки, лжепророки. О, ребятам из подтемы в нашей группе в Телеграме «Веды старой веры» у нас есть подтема «Мошенники». Вам привет, ребята. Дождитесь 7536 лета. Для вас наступит время, ваш час славы. Он, я думаю, не будет долгим, потому что мы же тоже не дремлем. Придет то время, когда появятся жрецы настоящие, выйдут из тени и устроят вам полную взбучку. Пока что только мы вас тихонечко ругаем. Ну ничего. И вот уже после лета 7537 наступает для нас период возрождения. Период, когда мы даже, ну не возрождение, а когда мы закладываем активно семена для взращивания. Мы и сейчас закладываем эти семена, но сейчас мы как бы в зоне рискованного земледелия, если понимаете, о чем я говорю. После 7536 лета, в 7537 мы будем вне зоны этого рискованного земледелия, наступят благодатные времена для благодатного посева. Я бы назвал это так, знаете, лето... Ну, оно так и называется. Странник Божий или лето Белого пути. 2028-2029 года. Значит, оно указывает... Значит, это лето. Вот предки его описывали как, что усилится активность сил света. Значит, будет мощный подъем духовного, душевного развития в обществе. Люди, рожденные в этот год, становятся служителями солнечных культов, ибо их называют пророки, мессии, духовные учителя, странники Божьи. Такой человек живет не для себя, а для других. И когда он трудится на благо общества, ему помогают боги и предки, и человек повышает свой духовный потенциал. Поэтому вот у нас в это лето будут рождаться те самые жрецы, которым нужно будет передавать. Ну, не только в это лето. Вообще, в общем. Но в это лето особенно. И самая, самая ближайшая дата для нас, самая ключевая, важная, это 2029-2030 года. 7538 лето. Когда по предсказаниям наших древних предков, еще давно это было предсказано, должен родиться Патер Ди. Следующий. Ну, как Патер Ди? Известно, что Верховный Жрец. Ну, Верховный Жрец это и есть Патер Ди, а там, знаете, история бывает разная. Это уже происходило. То есть считается, что в это лето рождается вот обязательно Патер Ди. Человек, который станет потом Патер Ди. Кто это будет? Понятно, что нельзя определенно сейчас ничего сказать. Но известные алгоритмы, благодаря которым мы сможем его узнать, они существуют. Это будет юноша. Известно, что он будет многодетен. Что этот человек будет выращен в лоне духовных традиций староверов. Он будет образован с точки зрения всех конфессий. Он будет понимать сказанное. Ну, это вот, знаете, в круге времен так сказано. Так что там всегда так поэтично все рассказывалось. Сказано, что будет понимать все языки. Может быть, речь тут идет не про английский, немецкий и какой-нибудь еще. А может быть, про письменность все-таки идет. Да, там про про коруну, про траги и про все остальное. Вот. Поистине он будет человеком, который проведет наши славяно-арийские народы к большой духовной трансформации. К тому же нам из круга админов Старой Веры известно, в какой день, ну это известно каждому ученику 4 курса АДО, известно, в какой день родится этот человек. И, конечно, ближе к той дате это будет объявлено, будем смотреть всем миром. Думать, потом беречь. Всех детей надо будет беречь. Я думаю, в то лето и будут рождаться все особенные дети. Да и не сейчас все особенные. Все, кто рождаются у староверов, они в уникальной культуре растут. Вот. Наша задача подготовить благодатную почву для лета белого жреца. То есть нам надо сейчас начинать трудиться. Потому что лето белого жреца, ну так называется, 7538, это 29-2030 года, это лето описывается в круголете как лето парадоксальных изменений психологии, сознания и общества. Как правило, это приводит к революционным изменениям, что приводит к нарушению эволюции и развития общества. Символы того лета – определенное стремление людей идти по светлому пути, но темные силы, используя светлые призывы, пытаются увлечь людей на пути разрушения хаоса. Это лето можно назвать «лето борьбы Бога и антибога», где в любом случае светлое начало побеждает. В это лето рождаются одухотворенные люди, которые своей жизни олицетворяют добро и справедливость, а на пути духовного развития они достигают великих духовных вершин. Такие люди становятся во главе различных религиозных конфессий или жрецами высокого уровня. Я думаю, дальше мы в будущее смотреть не будем, вот именно так по характеристикам. Конечно, характеристики каждого лета есть дальше, в круголете числа Бога. Все эти 144 характеристики доступны, вы можете их сами изучить, извед. Если кто-то сомневается в реальности, ну это ваше право. А во-вторых, это во-первых ваше право, а во-вторых, мы никому ничего не доказываем и доказывать не будем. Впервые эти характеристики были изданы в 1993 году. И вы спокойно можете найти их в интернете. Вот. То есть это не кто-то там придумал, писал, а вот такое лето произошло, там, и вот я напишу такие же события. Нет. Они вообще были написаны еще на брошюрах в 40-х годах прошлого века. И большая благодарность тем, кто тогда сохранил древнюю веру предков наших. Вечная слава им и от века до века. Что скажешь, Виталий? Как тебе? Любомир, у меня несколько вопросов, да, под верховному жрецу. Должен родиться, это имеется в виду младенец должен родиться, или есть понятие инкарнация, то есть вот ходил человек, изучал что-то, и ему раз, и что-то начал такое, так скажем, выдавать, то есть или обязательно младенец должен родиться? Давай, там же нет такого указания, обязательно так, поэтому я же не могу тебе точно сказать. Мы знаем дату рождения, то есть она указана, что вот этот день он произойдет, то есть это уже рождение, то есть рассуждая логически, но это не все. Давай просто вот еще логически рассуждать. Чтобы быть верховным жрецом, невозможно, оп, и я верховный жрец, там снизошло на меня. Ты можешь стать волхвом, кудесником, там, да, еще, да, там, ведоманом ты можешь стать, но жрецом нет. Для того, чтобы стать жрецом, во-первых, есть понятие старшие капены, младшие, средние капены. Это нужно еще это все пройти. Учитывая то, что у нас нет никакого сейчас жреческого института, У нас вот как продолжение Аду Аукмир существует и то хорошо, да, которое обучение, в котором не предполагает, что человек, который закончит Аукмир, он станет жрецом. Он никогда им не станет. Невозможно сейчас стать жрецом. У нас есть Патерди, слава богам, многое лето ему, и пусть он живет очень долго, потому что пока он живет, у нас порядок и все хорошо. Просто представь ту ситуацию, когда, ну, не дай бог, он уходит к предкам, да, там, а сколько сразу появляется всяких шарлатанов и мошенников, мы же это понимаем прекрасно. И, да, там один себя Патердием провозгласит, другой, третий. Это печальное время будет для старой веры, но оно будет. Поэтому как такового института у нас нету. У нас есть протокол, так и называется, но мы о нем не будем сейчас говорить. Протокол действий, вот, который остался, да, был принят там на круге старейшин, на крайнем. Это было давно. И сейчас уже людей-то живых нету, которые его принимали тогда. И, соответственно, то есть этот человек, его нужно выучить, его нужно вырастить, он должен реализоваться, получить опыт. А Патерди, да, Верховный Жрец, это ж не только духовный опыт, это еще, это по-современному скажу, да, хоть закидайте там меня в комментариях камнями, это менеджер, ребята, это пресс-секретарь, менеджер и управленец высокого ранга. Это же, представьте, ему какой машиной надо управлять. И у него задача какая стоит, он в самое темное время придет, когда старая вера сейчас исчезает. То есть нас, его, и не факт, что он ее там возродит, он там ее возродит на какое-то время. А так-то мы прекрасно понимаем, что вполне возможно после сотых годов там старой веры-то уже никакой не останется. Да, там через несколько столетий те знания, которые вот как раз законсервируют, оставят, они там потом возродятся, возродится старая вера. Есть такое предание. Но я не питаю иллюзий. Скорее всего, в следующем веке староверов уже не будет. К сожалению. Вы думаете, мне об этом приятно говорить? Нет. Это неприятно осознавать. Но это такая история. И люди, которые сейчас называют, смешивают старую веру с эзотерикой, с родноверием, да чем попало. Мы знаем таких людей. А, собственно говоря, они нам что, помогают, что ли? Нет. Они дальше запутывают людей. Старую веру невозможно развить. Как и Патердия невозможно... она есть. Эти знания у тебя просто должны быть. Невозможно вот так хроп и знать корону. Да, ты ее можешь, образы ее понимать. Мы же с тобой знаем корону. Мы ее понимаем, образы. Но мы не умеем писать ей, ну... я предполагаю, что ты не умеешь, да? Я преподаю корону, и в Аукмире она преподается, буквицу и так далее. Это все нужно уметь делать. Так просто не получится. Инкарнация там нет, нужно родиться. Нужно родиться, и нужно родиться в правильное время, в нужном месте, у нужных людей. Вот. Да, благодарю, Любомир, да, действительно. И еще такой вопрос, вот ты употребляешь слово «нас», «мы», это вот, вот предсказания вот эти, они касаются кого, это вот круголет числа Бога, это только староверов или это какой-то всех русских, там, да, или это все человечество касается, или ариев только, то есть вот какие-то есть рамки? Наша основа всех предсказаний – это круголет числа Бога. Круголет числа Бога – это часть системы звездных счислений Каледидар. Каледидар не солнечный, не лунный, не земной. Это вселенская система счислений. И все, что там все расчеты, да, и опять же расчеты этих предсказаний, они связаны не с Мидгардом как таковым, там только прецессия учитывается и учитывается определенное время. А все остальное – это положение земель. То есть земля Перуна, Ния и так далее. И это касается всех. Но эту информацию оставили для, в общем-то, для староверов. Для людей, ну, нельзя говорить только для староверов. Эту же информацию вполне себе может понять даже добрый христианин. Тот человек, который действительно исповедует заповеди Христа. Не те, которые там делают вид христианский, да, или там крестики носят. Я не про этих христиан. Я про истинных христиан, которые там, вот старообрядцы. Между прочим-то, у старообрядцев ночь сварога идет. Они называют это апокалипсисом. У них до сих пор мы на серьезной волне. Я полгода назад у старообрядцев в келье сидел. Мы обсуждали, говорит, так у нас апокалипсис идет. Это апокалипсис. Вот такое время. Я понимаю, о чем они говорят. Это ночь сварога. Ну, у нас тесные связи со старообрядцами. Очень много схожих моментов может быть, потому что мы долгое время вместе жили. И здесь всех это касается. Но понять это могут не все. Ну, зачем какому-то человеку, который там смушает там... как очередное шоу с Воробьевым по телевизору, пьет водочку и не раскачивает лодочку. Зачем ему нужен Кальдедар и Круголет числа Бога? Ему надо, чтобы нормально смена на работе прошла, чтобы можно было поспать на лавке. Это я тебе как в прошлом шахтер говорю, понимаешь? Вот. Это все, что нужно человеку. Зачем ему? А что там будет дальше? А что сейчас? Ну, там вот насобираем, там, чтобы в институт поступил этот, или там в ПТУ, там, лоботряс, которого родили. Все. Это вот так работает. А вот если говорить в глубину этого, ну, а что, никто этого не знает, что ли? Ну, все же это знают. Все, даже любой забулдыга последний знает, к чему все дело идет. Это чувствуется. Это в воздухе. Мы этим дышим. Мы производим мысли в эфир, образы, считываем их обратно. Мы все общаемся, даже когда не открываем рот. Да, благодарю. А вот ты еще сказал, что маленький процент, да, староверов остался. А есть ли какие-то вот сейчас мысли и вообще планы, как вот, может быть, увеличить этот процент? Или, как ты говоришь, надо законсервировать все и оставить до лучших времен, когда придет, так скажем, верховный жрец и все, так скажем, начнет это разворачивать. Есть ли вот какие-то мысли по этому? Главная обязанность, даже не обязанность, предназначение человека, это в ведах сказано. Рождение и воспитание добродетельного потомства. Я понимаю, откуда этот вопрос. Речь-то про общины. Все же хотят создать общины некой. И родноверы, и староверы, мы тоже такими были. Все хотят создать общины. Наши предки не создавали никаких общин никогда. Я сейчас открою маленький секрет. У нас есть эфир на эту тему, древнерусская община. Община – это то собрание людей, которое скреплено родовыми духовными связями по крови. Любые попытки создать искусственно общину, где люди не закреплены в родовых связях, будут провалены. И опыт это показывает. Это можно. Я проехал в свое время почти всю Россию. Я в десятках двух общин был, разных, не только староверов. Анастасийцев, где они, кстати, анастасийцы? Там одна, если две осталось, там Миллёнки и Ковчег, там и еще, может, какая-нибудь день. Там затерялась. Ну, там уже наполовину кто-то бизнесом занимается. Там уже нельзя сказать, что это и община была. Они, может, собирались как община, но сейчас уже нет. Там есть люди, которые просто выжили, да, и там создали, сумели организовать себе жизнь в поселении. Другие, третьи, десятые, мы не скреплены, у нас нету порядка в семьях. Что это значит? Как я могу иметь дело с человеком, у которого нету детей и нету семьи? А таких очень много, которые называют себя и староверами, и родноверами, и славянами. Но по факту, что этому человеку нужно все время помогать? Мне зачем этот балласт нужен? Для чего? Пусть заимеет семью, пусть нарожает детей, возьмет ответственность. И мы будем вместе хотя бы просто встречаться, праздники справлять, праздновать. Но задача-то стоит гораздо лучше, больше и серьезней. Нам нужно нарожать детей. Мы умираем, не как староверы даже. Мы умираем, как славяне. Нас становится все меньше и меньше. Мы исчезаем буквально, ребят, я не шучу. Ладно, там староверы, и просто славян может не стать. Или станет их критическое меньшинство. Но об этом пора думать. Для того, что... И главное, говорят, ну, сейчас такая экономическая ситуация. Я, если у кого-то там проблемы, кто не знает, как детей зачинать, вы напишите мне в личку, я вам подробно расскажу, как это делается. И открою маленький секрет. Для того, чтобы детей рожать, деньги не нужны. Это как бы богами дано, можно рожать. Вот. Тут работа с мышлением. А староверы, ну мы стараемся, мы все делаем для этого. Раньше мы хотели количеством взять. Сейчас пришло другое время. Мы понимаем, что каждая семья должна вырастить общину. И при этом только развитие событий, возможно, лет через 50, наши внуки соберутся и скажут, так, у нас вообще-то много общего. У меня там деды и прадеды, староверы, у тебя тоже. Ну-ка, давай-ка замутим какой-нибудь там, что-нибудь, какую-нибудь артелечку сделаем. Давай, все, сделали. А сейчас, да я просто другому человеку доверять не могу. Да, у нас есть связи со староверами межродовыми. Без этого мы не можем сейчас по-другому, да. Как бы, какая бы патовая ситуация ни была, какие-то все равно взаимодействия у нас есть. Но без глобальных вещей. Мы обязательно поможем друг другу. Обязательно придем на помощь. Обязательно, там у нас как заведено, приехал, вот ты живешь там, например, вот раньше я в Норильске жил, к нам кто-то приезжает, обязательно на 3 дня у меня живет. Надо больше, поживет больше. Я его кормлю, пою, он у меня. Я приехал в другой город, я помню, приехал в Киров. Меня в Кирове определили. Приехал в Красноярск, меня в Красноярске встретили. Что это единоверец. Это нельзя. Гости в дом, боги в дом. Но делать какие-то сейчас артели или что-то там еще, или общины, это глупо. Да, мы вот в Москве там называем, да, у нас есть община МИР. Московская община православных староверов. Но мы называемся так для детей. Чтобы дети нашли. По факту мы просто объединение, люди приехали, праздник собрались, провели и... Так, чуть-чуть пожили, как древнерусская община, немножечко. Все. Поэтому и от остального надо убегать. Вот кто вас там призывает, там, общины, общины создавать. Это люди, которые либо, вредители целенаправленно хотят увести в сторону, либо просто неопытные люди. Невозможно это сейчас. Я вам как старовер это говорю. Мы самые в этой сейчас славянской этой... тусовки, назовем это так, самые по-хорошему, не имея в виду христианство, ортодоксальные, да, люди, так вот мы не можем общины создать. Что могут другие? Тем более, вот у тебя один финансовый достаток, у меня другой финансовый достаток, у третьего третий финансовый. Как будем-то взаимодействовать? Так никак. Рано или поздно возникнет вопрос недоверия, и проблема у нас не общая. И поэтому здесь важно начинать с себя. Если внутри порядок, значит и в семье будет порядок. В семье навел порядок, нарожал детей, дети тебя слушают. А если у тебя в семье порядок, дети тебя слушают, значит и в державе будет порядок. Вот на этом и строятся все древнерусские общины. Они на этом соберемся. И вот я столько раз это видел. Собираются и сидят, чай пьют. Раз в неделю, 2 раза в неделю. Приезжать, чай попили, все. И мы старые. Это субкультура называется. Просто вы не водку пьете, а чай. Все. Ну и на такие высокодуховные темы общаетесь. Вы вон к толкинистам сходите на собрание, к ролевикам. Они вам тоже там высокодуховные темы поднимут. Вот. Продолжим, я думаю. А то я еще да. Не все сказал. Хорошо? Да, да, конечно. Вот. А следующий вопрос, ты готовься. Я жду от тебя вопросы. Хорошо. Так, друзья мои, не хочется просто это затягивать, хочется, чтобы вам эту информацию все давать, знаете, хоть она и местами тревожит, ну, как-то по-доброму, чтобы не в нагрузку это вам было. Есть еще характеристики следующих лет. Вы можете их там почитать. Да, я уже сказал, где взять, что они были в 93-м году изданы. Вот. Я тоже не хочу, чтобы вы мне просто, знаете, на слово верили. Я могу сказать, да, верьте мне на слово и все остальное. Ребят, давайте по-честному. Времена сейчас лихие. Никому верить на слово нельзя. Слышали от меня информацию или от кого-то другого? Человек называет источники. Если он не называет источники, это уже как бы моветон. Я вам источники назвал. Открывайте эти источники и сами проверяйте. Делайте свой вывод и сопоставляйте мои слова с тем, что там прочитали. Открывайте САФ, открывайте там АДУ или что-нибудь еще. Не хочу рекламировать сайты наши и так далее. Там есть информация, если что, найдете. Открывайте, смотрите. Если я то же самое вам говорю, значит, ну, в этом вопросе мне, наверное, доверять можно. Но на слово верить не надо. Поймите один алгоритм. Когда вы все это будете проверять, изучать, смотреть, делать свое мнение, вы должны помнить один очень важный алгоритм. Чтобы понять это все лучше, этот алгоритм нужно запомнить. Он рунический. Его оставили нам предки, записали его в ведах. Мы знаем, что есть такое устойчивое выражение, да, там, не познавши прошлого, не имеет настоящего, соответственно, не управляет будущим. Так вот, есть еще один алгоритм. Этот алгоритм сварги небесной. Веды говорят, признайте мудрость собственного прошлого. Не бывает у нас ошибок в прошлом. Есть выбор. Толковый и выбор бестолковый. И он рождает наше настоящее. С точки зрения САФ, Калидедар содержит в себе безграничное количество данных о прошлом. Прошлой жизни определенных личностей, написанная там история там, тех, да, там, Великой Рассении, Даурии, Беловодья и так далее. Вот. Вся эта информация хранится в ячейках времени. Временем управляет Калидедар. И доступна эта информация из него только для тех, кто получает доступ к базе данных и знает язык. И согласно ведической астрологии Калидедара, наши жизни не могут быть управляемы землями, планетами лишь потому, что мы родились в определенное с вами месте в определенное время. Мы скорее родились на Мидгард-Земле, окруженной землями, там, планетами, да, вот так сейчас их называют, в такое-то время, в таком-то месте, которое материально представляет нашу духовную сущность. Иными словами, Вселенная, да, сварга небесная, просто в момент нашего рождения застыла. Создатель вдохнул. И когда он вдохнул, в этот момент случилось ваше рождение. Именно в этот момент создался уникальный физиологический, астрологический, духовный, энергетический выхлоп врожденных ваших качеств. То, что мы называем звездами, картами рождения. То, что мы изучаем, каждый студент изучает на звездах и землях. На звездах и землях вы можете сами посмотреть свое будущее, создать свою звездную карту рождения. Посмотреть, узнать, увидеть свои качества, черты характера, что вам, возможно, придется испытать, какие каналы развития. Поэтому вам сейчас важно помнить главные принципы, да, там, святощи и богов предков, жить по совести, гармонии с природой, там, предназначение, но и в кратчайшие сроки узнать свою звездную карту. Тогда вы будете понимать, так же, как и сейчас мы с вами про элита поговорили, о том, какое будущее, возможно, вас ждет. Какой инструментарий, каким инструментарием вас наделили боги. Есть, конечно, там еще обряд именоречения. Он тоже дает понимание. Да, там мы получаем при обряде именоречения тайное имя, общинное имя. Тайное – это суть, общинное – это предназначение. И мы понимаем еще, какой у нас инструментарий. Вот. Поэтому я не что-то там взял с потолка, придумал. Или это придумали те, кто там записали это для меня, до меня. Я всего лишь изучил звезды и земли. Пропустил в сердце старую веру. И мне просто открылся портал в прошлое, будущее и настоящее. Вопрос остается лишь в том, друзья мои, он же и вам открылся теперь. И в том, что мы будем делать с этими данными. Мне кажется, что знания о прошлом и знания о будущем наши предки оставили для того, чтобы мы взяли под контроль наше настоящее. Чтобы мы сделали момент здесь и сейчас осознанным. Каждую минуту, каждую секунду, каждый сантик, сик был осознанным. Виталий, что бы ты сделал, если бы ты знал, что завтра умрешь? Но первое точно не паниковал бы, потому что я понимаю, есть понимание, что смерти нет. Смерть-то только видим вокруг, а своей смерти все равно не увижу. Сережа, смена мерности. Ну и, наверное, сделал бы то же самое, что и сейчас делаю. То есть же повышаю свою осознанность и живу именно, использую каждый, так скажем, час, минуту, день. То есть для каких-то именно осознанных дел своих. Поэтому, наверное, так же и прожил бы, в принципе. Мне часто пишут наши единоверцы, ну, в тяжелый час, когда кто-то из близких умирает, они пишут, чтобы посоветоваться. Более сейчас очень сложно в традиции организовать проводы, как это лучше сделать, да, там. И бывает, мне пишут люди, которые при смерти, тоже наши единоверцы, или не только наши единоверцы. И главная мысль, которую стараешься донести, это то, что нужно делать все с любопытством. Умирать нужно с любопытством. Потому что это уникальная вещь, если человек от своего рождения до своей смерти проживет жизнь осознанной. Понятно, что это невозможно, но даже последние минуты своей жизни осознанность должна быть на главным аспектом. У нас есть голосовое. Ребят, если нужно, найдите, кому это нужно. Называется «Как умереть правильно». Или «Как правильно умереть». Послушайте его. Там очень важно. Потому что я хочу что еще донести? Что нас ждет завтра? Возможно, нам завтра умирать. И это не страшно, не плохо, не хорошо. Это всего лишь смена мерности, которую мы должны как опыт воспринять. Потому что любой опыт – это вхождение в родовые хранилища, в стазис-хранилища, да, там, в Нави, где, которые охраняются огнищурами. Этот опыт должен закрепиться в роде. Нам не нужно этого бояться. Бояться будущего – это значит бояться смерти. А мы бессмертны, как это известно. Теперь давайте поговорим о том, что я считаю нужным вас предупредить. О возможных будущих развитиях сценария общества не вот так, как мы абстрактно говорили, а более так детально. Поскольку мы староверы и просто люди, интересующиеся, да, традицией наших предков, на 90% времени живем в современном обществе, в современном мире, нам нужно эти все аспекты учитывать. Сейчас за то, что расскажу, многим не понравится вообще. Но это правда. Это фактологическая правда, то есть подтвержденная фактами. Вы можете ее сами проверить, загуглить или так далее. К сожалению, многих староверов и тех, кто интересуется чем-то подобным, сразу овладевают вирусы борьбы после этой информации. Нам не нужна никакая борьба. Бороться с системой – это не значит создавать борьбу. Это не значит создавать борьбу с внешними факторами. Все внешние факторы – это порождение наших внутренних проблем. Ни больше и ни меньше. И бог Перун, который раз в пару тысячелетий спускается в пекло, да, согласно ведам безмерные, и возвращает оттуда обманутые души наших предков, да, ему не приходится меняться. Он Перун в Яве, он Перун в Наве, он Перун в Праве. И в пекло он спускается, как Перун. Поэтому, если вас беспокоит внешняя система, ее давление на вас, то она всего лишь притягивает негативные аспекты к вашим негативным проявлениям. Внутри этого. Подобное притягивает подобное, проще говоря. Поэтому я вас еще раз призываю не бороться с системой в недалеком будущем. Мы должны сохранять свое истинное божественное предназначение внутри. И только так мы, славяне, сможем встретить все вызовы окончательного этапа ночи сварока. И эта информация, она будет полезна не только вам, но еще и чадам, праправнукам, поэтому донесите до нее. Мир будет меняться, ну, не так быстро, не завтра он изменится. Хотя завтра понятие такое сомнительное. В прошлом эфире «Будущее Мидгард Земли» год назад мы с вами рассуждали на тему, каким мир будет к 2030-50 годам. Эта информация была для того, чтобы вы сделали выводы. Мы обсуждали с вами, что цифровизация уже наступила. Это факт. Никуда от этого не денешься. Мы с вами разговариваем сейчас по скайпу. И это чудо, что вы по скайпу, по ютубу, там, да, по другим ресурсам. Это на самом деле чудо. Раньше такого мы не могли себе позволить. Да? Какие-то 15 лет назад, что вот так вот каждый может войти в телевизор и выйти из него. Ну, это чудо. И вопрос, как мы это чудо будем использовать. Но это цифровизация уже в нашей жизни. Мы можем в это верить или не верить, но факты налицо. Цифра очень быстро вошла в нашу жизнь. Следующая за ней не цифровая эпоха, она уже наступила. Я в прошлом эфире говорил, это генетический век. Он также войдет, как и цифра, быстро в нашу действительность и станет частью нашей жизни. Я уже сейчас вижу, как, знаете, как вот стоматологии сейчас везде открыты, парикмахерские. Вот будут открыты эпигенетические центры. Тут, там улучши свою генетику или там введи те или иные генетические аспекты. На самом деле это уже происходит в отдельных местах. Я даже знаю, что существуют целые лаборатории, исследовательские центры на воде, на кораблях, которые находятся вне юрисдикции законов разных стран. Например, есть косметологические центры такие плавающие, в которых можно проводить там операции со стволовыми клетками там, и не только. Ну, все, что запрещено, там можно, потому что это нейтральные воды. Вот. К 2050-2100 годам это все, в принципе, уже будет прям частью жизни. За основу я взял прогнозы ученых. Есть такие ученые, футурологи. И не только они, и просто историков. И сам кое о чем тоже подумал, проанализировал. Сопоставил их с алгоритмами звезд и земель, сущностями годов. И первый вопрос, который, в принципе, меня интересовал в этих исследованиях, это, конечно же, здоровье моего рода. Ну, моих потомков, моих близких. И мне было интересно, сколько вообще и как может измениться жизнь человека. Например, какой будет человек через 100 лет? Это очень важный вопрос, потому что этот вопрос поднимается и в ведах. Сейчас никто уже не исполняет законы Рита, хотя веды говорят, что их надо исполнять. Никто не соблюдает, не сохраняет традиции. Ну, никто, я имею в виду большинство. Значит, духовных преобразований, деградации не избежать, и они будут физические преобразования тоже. Какая будет физика? Наши тела меняются уже сейчас. Какой будет человек через 100 лет? На самом деле 100 лет не такой уж и большой период. Поэтому говорить о каких-то глобальных изменениях нельзя. Внешне, вот именно вот так внешне. Знаете, там третья рука ничего не будет вырастать. Чтобы там, я не знаю, там, пока держишь в руках там какой-нибудь вертолет, там, дрон, и там, чтобы почесать спину. Не будет еще такой руки. Поэтому вот так вот, как человек, мы не изменимся. Но внутри и гормонально мы изменимся очень сильно. То, что у нас сейчас появился там, знаете, смартфон, это все, знаете, такое временное влияние. У нас очень напряженные сейчас шейные зоны, мышечные, позвоночные. И у нас, в общем-то, поменялась осанка по сравнению там даже с людьми советского периода. С точки зрения эволюционных процессов, конечно. Вот. На самом деле смартфоны это такое приходящее технологическое явление, которое с нами ненадолго останутся. Ну, они появились там в 2006 году, да, там, можно сказать, с первым айфоном, но и до этого были там разработки. Где-то сейчас предполагается, что они с нами еще пробудут 10 лет. И потом мы перейдем на более прогрессивные технологии, которые, в общем-то, перестанут нагружать нашу позвоночную систему, но будут нагружать другие системы. Проще говоря, все мониторы поместят ближе к глазам. И нам не нужно будет руками контролировать просто. Ну, что-то, наверное, надо будет, но это будет все ближе к глазам. Вот. И в этом плане, конечно, осанка не будет страдать, но будут страдать другие системы. Скорее, таким долгоиграющим фактором будет как изменение нашей физиологии, анатомии. Это будут меняться пищевые привычки. Сейчас в этом очень заинтересовано и мировое правительство, и все это вот эти вот смена привычек. И уровень физической активности. Знаете, я был в других странах, и мне всегда, причем в странах довольно таких ортодоксальных с точки зрения культуры. В исламских странах был, и не только. И когда вот мы путешествовали даже по Месопотамии, казалось бы, я был в таких местах, там 40 километров до Сирии, а люди в больших городах там местных, да, предпочитали, например, сходить в Макдональдс или там в KFC в торговом центре покушать. Вместо того, что у них есть свои даже фастфуды там, ну, очень вкусные с точки зрения моей. И такие они более древние, да, там, чем вот этот гамбургер с непонятным мясом. Но они это все привычки. Привычки, которые формируются. Вот. Еще есть такой момент, что у нас пища сейчас становится более, ну, жидкой, что ли, более приготовленной, но и сбалансированной с точки зрения усвоения. То есть любой сейчас, даже плохо усвояемый продукт, там, можно сделать легко усвояемым. Вот. Это очень важно. Потому что, я сразу скажу, рабочий должен питаться. А чтобы ты же должен как-то контролировать это все, ну, ты ему даешь с нужными вкусовыми рецепторами. И главное, чтобы это на 100% усваивалось. Чтобы меньше было в процесс дефекации уходило каких-то элементов. То есть, чтобы это выгодно было. Выгодно кормить. Вот. На горизонте 100 лет, конечно, вот, мы это будем замечать, но не особо. Многие уже слышали там, про мясо жуков, и я рассказывал в прошлом эфире. Наше питание будет меняться, это точно. Причем, чтобы заметить какие-то физические изменения, ну вот, например, я когда-то, занимаясь этнографией, хотел себе традиционную рубаху. Не с вышивкой, нет. Обычную, старинную, там, 100 лет назад сделанную рубаху, там, льняную или там из конопли, либо из других тканей. И у меня были знакомые, этнографы, которые ездили там по северной части Европейской России, не только, и собирали эти, покупали у бабушек, там, у дедушек старые там сундуков рубахи. И отстирывали, все хорошо. И вот ты приезжаешь мерить себе рубаху искать, а она тебе маленькая. И ты не можешь найти рубаху своего размера. И дело не в том, что их как-то постирали, а дело в том, что просто люди были меньше. В итоге я так свой размер и не нашел. Пришлось... А я человек-то небольшой. У меня рост 180. Там 52-й, 54-й размер одежды я ношу. 57-й, 58-й размер головы. 45-46 размер ноги. То есть по нашим меркам я не какой-то там гигант. Я среднестатистический мужчина. Но тогда я был бы большим гигантом. Люди 200-300 лет назад... Ну, 200 где-то, были очень маленького размера. Как будто 16-летние, 17-летние подростки, где-то так. Из-за чего это происходило? Очень легко понять на фоне того, что, например, сейчас средний рост мужчины за последние полвека вырос на 15 сантиметров. чтобы вы понимали, на 15 сантиметров вырос мужчина, рост в России у мужчины рост за 50 лет вырос. Потому что тогда была у них низкобелковая диета, такая полутрадиционная. А когда пришла советская власть, и потом война кончилась, все начали хорошо более-менее кушать, сбалансированно, более-менее, по сравнению с крестьянами с какими-нибудь из крепостного села, да, и, соответственно, наше тело начало расти. И я хочу, чтобы вы правильно понимали, крестьяне мясо-то ели, но они ели его меньше, чем мы, потому что у них были хозяева, помещики. Не все, правда, не во всех регионах так было, но... Так, например, кстати, если сравнивать 1600-1400-1300 года, ну, там были люди, как мы, размером. Посмотрите на доспехи Александра Невского, на оружиях там, или Муромца. Вы поймете, что средневековые славяне были большими и крупными, как мы. За 300 лет они изменились до неузнаваемости, стали маленькими, худенькими крестьянами. Нас тоже ждут такие же изменения. Я не говорю, что мы станем меньше, нет. Нас просто ждут физические изменения. Вот. Еще интересный момент. Какие физические изменения нас ждут? Мужчины будут все больше и больше похожи на женщин. Сейчас закидают меня в комментариях. Ну, ребят, к сожалению, это так. Поинтересуйтесь просто. Идет самая настоящая феминизация мужчин. И, к сожалению, непонятно, как ее вообще остановить. Даже если мы это захотим сделать. Общество этого не хочет сделать. Ну, понятно, что есть Россия, СНГ, где это вообще все мусульманские страны. Но есть другая часть мира, и они там этого, поверьте, не хотят. Да вы скажете, ну и все равно на них. На самом деле, это рано или поздно проникает и в наши страны, и так это произойдет. Тут простая физиология. Дело в том, что сейчас идет, как я сказал, так называемая феминизация мужчин. Происходит она у нас явственная, наглядная. Есть научные работы, где просто взяли, сделали много фотографий мужчин с разных эпох причем. И скажем там 40-х годов прошлого века. Посмотрели, в общем, как выглядели мужчины, в том числе, скажем, там голливудские актеры. Создали специальную программу. И программа высчитала какие-то там критерии, что современные люди считают красивыми те лица, которые более женственны, чем мужские. И в этом плане даже сейчас уже начинает действовать определенный половой отбор. Если женщины предпочитают мужчину, у которых черты там внешние, ну, более мягкие, слаженные, там, нерубленные, знаете, там такие... как у германцев там рисуют на картинках там. Нет, с квадратными подбородками. Нет, они выбирают, если они выбирают таких мужчин, значит, следующее поколение будет с такими чертами уже. То есть тут никуда от этого не денешься. Почему это происходит? Ну, потому что утрачены базовые культурные традиционные ценности. Изменено понимание, каким должен быть мужчина, какой должна быть женщина. Из-за этого женщины предпочитают себе кого? Женоподобных мужчин, которые и по поведению, и по физике больше всего напоминают женщин. Отсюда и различные гомосексуальные рекламные лозунги. Конечно, до России это пока не дошло. Но до определенных уже славянских стран это вполне себе дошло. И там, к сожалению, ведется эта гомосексуальная пропаганда. Сейчас общество и в России тоже... Это независимо от ваших там гендерных предпочтений. Ужасно, конечно, что такое вообще в мире есть. Ну ладно. Так вот, у нас идет гендерное сближение. Это официально признано медициной сейчас. На промежутке 100 лет это сближение увеличится. Почему? Потому что у мужчин сейчас во всем мире снижается уровень тестостерона. По всей планете. Пока... Учеными вообще непонятно, почему это происходит. Есть, конечно, гипотеза, и она имеет под собой основание. Она не доказана официально, но просто время нужно, чтобы она доказала. Думаю, это очень сильно тоже влияет, что это все происходит из-за маленьких частиц микропластика. Я сейчас скажу такую штуку, и вы, не знаю, наверное, знаете, но у нас в крови уже есть этот микропластик. То есть столько лет мы употребляли, он настолько мелкий, мы можем им дышать, мы можем его пить, он может попадать в кровь, он везде. Он летает в воздухе. Как это даже поняли? Например, есть племена в Амазонии, в Индии, и там тоже у мужчин, они мало контактируют с внешним миром, и там тоже у мужчин снижается уровень тестостерона. Он снижается на протяжении там, последних 70 лет. Как это? Из-за чего это происходит? Там нет никаких гомосексуальных связей, там кино нет, ничего нет. То есть гормонально не должно быть никаких сдвигов. Но это так. Повсеместно на всей планете как бы приводится все к физиологическому уровню, к тому, что мужские черты сглаживаются. Это происходит неестественным путем. Это внешнюю среду. Мы такую создали здесь, на Мидгарде. Вот так это происходит. Так что, если вы думаете, что Россию или где-нибудь еще этого не будет, потому что вы не такой, просто эти изменения идут тут медленнее. И не так громко. Но они идут, к сожалению. И мы должны принять эту действительность и принять предохранительные меры. И воспитывать своих сыновей как мужчин, а своих дочерей как женщин. И сделать все для того, чтобы для них это было примером. Для того, какими должны быть женщины и какие должны быть мужчины. Это очень важный момент. Я не знаю, может ли это дать сопротивление микропластику, но духовно мы точно будем крепки. Это я в этом уверен. А как сделать так? Виталий, как ты считаешь, кто знает, какой должна быть женщина и какой должен быть мужчина? Трудный вопрос. Наверное, я бы здесь ориентировался на наследие предков. То есть то, что нам оставили наши предки. Вот. Для себя я определил, у меня есть определенные критерии. То есть, да, мужчины, женщины. Про то, что идет у нас, то, что мужчины приближаются к женщинам, это тоже тенденция, это я слышал. Если еще прибавить сюда употребление, там, так скажем, пива, mm-hmm. да, это, то есть и растет живот, и грудь. Но здесь, наверное, еще страхи очень сильно влияют, потому что люди, современный человек очень много подвержен страхам. И находится в зоне комфорта. Если мужчина находится в зоне комфорта и не идет во внешний мир, не проявляет свой дух и не материализует что-то, не несет вот это, да, вот, то, естественно, он становится как, да, то есть, как домашним, таким очень домашним в зоне комфорта, с компьютером, с бутылкой пива. Mm-hmm. Вот. А если еще отсюда убрать осознанность какую-то, то есть если он не занимается там энергопрактикой каким-нибудь или осознанность не повышает свою, mm-hmm. смысл жизни какой-то, да, нету смысла жизни, нет предназначения, понимания своего, то вообще, так скажем, удручающая картина рисуется. Вот. Женщина, она что? Женщина, она основная задача любить, быть любимой, наверное. Вот, mm-hmm. Поэтому мужчина, наверное, должен, идти во внешний какие-то, во внешний мир. Это вот критерии, да, про то, какими, отвечая на вопрос, то, какими должны быть женщины и мужчина. Это мое личное, сугубо личное представление, не знаю, может быть, оно и не соответствует с некоторыми. Вот. Соответствует, не соответствует, какая разница? Ты мужчина, ты имеешь право на свое мнение, и мы все мыслящие люди. Нет, я просто принимаю и другие мнения, то есть они тоже имеют место быть. Другие мнения, все надо принимать, все это жизнь, все естественно, поэтому я вот с этим... Благодарю. Веды говорят, что только мужчина знает, какой должна быть женщина и какой должен быть мужчина. И именно поэтому веды опять же говорят, что воспитанием должен заниматься отец. Даже сейчас вот посмотри вокруг. В воспитательном институте подрастающего поколения, да, подрастающего человека, мужчины, мы можем увидеть везде женщину. Везде. Я не хочу сказать, что женщины плохие или хорошие. Я не говорю о том, что наши предки не допускали женщин до воспитания детей. Допускали, но минимально. Даже если не было рядом мужчины, воспитанием что девочки, что мальчика, в основной мере занимался мужчина. Там, дед, брат, дядя, кто-либо там из мужчин. Сосед на улице рядом. Он мог, почему нет? Ухо надрать, там, как дать, я не знаю, поймал там с сигаретой. Раньше вот как было, сигаретой поймал, как взял за ухо. Вот меня в детстве поймал сигаретой дядя там один. Я не дядя, дядя поймал. Он меня так за ухо как потрепал. Говорит, я еще раз тебя увижу здесь у нас во дворе курящим, я тебя к родителям отведу. Я знаю, где они живут. Все. Вот. Сейчас попробуй так сделай, да. Только мужчина знает, какой должна быть женщина и какой должен быть мужчина. И это нормально, это по природе так. Посмотрите, что делает современная система образования с нашими сыновьями, где преподаватели в основном женщины. Посмотрите, что делают современные садики, где с нашими сыновьями, да, там постоянно находятся женщины. Везде. Любая женщина, поскольку она на такой должности, нужно же ей подчиняться. Они требуют, там, садись, там, ну-ка не балуйся, веди себя спокойно, там, ну-ка давай по струнке ходи, вставай. А потом, когда они вырастают, другие женщины от них требуют, да, эти же женщины. Ты должен быть мужчиной. То есть, всю мужская суть, она вся подавляется с точки зрения женщины. То есть, если бы там был мужчина, это был бы другой разговор. А тут, как он будет себя вести с женщиной? Он не будет себя вести как мужчина. И, соответственно, это и на тестостерон играет, и на все остальное. То есть, у него вот так вот. То есть, где он будет и как он будет проявлять мужские качества, если он ни в школе, ни в садике нигде их не проявлял. А родители не дома были, а на работе все это время. Да? То есть, это вот так. Еще, конечно... если еще учесть, что кроме садиков и школ, зачастую современные семьи, они, так скажем, много разводов, и дети в большинстве случаев подавляющим остаются с матерью, то есть, да, суды так решают или после решения, то есть живут именно с матерями дети, то, естественно, он и в школе получается с женщинами, и дома тоже с мамой. Ну, есть еще такая зараза, которая в околовизотерических кругах витает, это, я ее так и называю, это зараза. Вот хоть закидайте меня там в комментариях, называется гуманная педагогика. Сейчас это очень модный тренд, сейчас есть там эти спикеры, сейчас так это называют, спикеры там, которые там рассказывают, как надо с детьми, то, что надо. И ты смотришь на это все и понимаешь, что это вообще далеко от жизни. Это просто ради успокоения. Знаешь, тебя вот посидел, послушал, так, удовольствие пополучал, и все. Так наши предки не воспитывали никогда. Воспитывали на собственном примере. И поэтому и пословица есть такая. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Все, у тебя есть образ. И это очень важно. Потому что этот мир построили мужчины. И построили они его для женщин. Вот и все. Поэтому, как ты и сказал, в ведах так и говорят. Мужчина всегда прав и всегда виноват. А женщина, ее главное предназначение – любить и быть любимой. Даже всеми любимое сказание Бхараты, да, Махабхарате сказано. Жена, которая стремится мужем стать, во зло великое попасть, сумеет лишь незрячим взглядом. Продолжу, чтобы уже как-то нам подзакончить это все. У нас, конечно же, на это все сыграет большую роль и еда. То, что человек изменится через 100 лет. Наш рацион, я уже сказал, он будет совсем иным. И действительно, там, конечно, есть вот эти версии про кузнечиков, про червячков, про жуков. Это все имеет под собой. Но будет играть роль. Но не обязательно надо искать кузнечиков и червяков. Смысл такой, что экономика должна быть экономной. И нужно, чтобы люди жили столько, сколько надо. Тела у них были нужного размера, с нужными качествами. И главное, что у вас это та еда, которую мы дадим. Ее быстро можно было производить массово. И с точки зрения производства, если рассматривать этот процесс, чем меньше организм, из которого мы получаем белки, тем выгоднее производство. Не надо пастбища там занимать, да, и так далее. Недавно я ознакомился с исследованием одних израильских ученых. Я, если честно, был немножко поражен этим. Где они в своем буклетике очень цветасто, с разными картинками рассказали. Значит, там была показана инновационная штука. Инновационнее, уверяю вас, чем мясо жуков, которое так пугает нас всех. Они создали биореактор. Я думаю, они ничего не создали. Это давно все создано, ну, как с лампочкой, помните. Так вот, значит, создали они биореактор, в котором из бактерий выращивают еду. Пока что эта еда визуально нам и по вкусу она еще неприятна будет. Знаете, как сопли, как порошок. Ну, они научились получать белки из биобактерий в биореакторах. Неплохо, да? То есть, такие разработки есть, есть о них публикации. Значит, есть где-то уже положительный результат. То есть, мы можем конкретно работать с белками, а там уже наполнять, делать форму просто, научиться мясо, например, или котлеты там. И, пожалуйста, это не вегетарианцы, это вообще ваша тема по полной программе. Кстати, здесь играет очень интересный момент, что израильские ученые задумались над тем, а почему бы не создать аналог человеческого мяса? Ведь человеческое мясо, известно, очень легко усвояемое человеком. И говоря, и есть подробности, что человеческое мясо самое вкусное. То есть, людей хотят синтезированным искусственным мясом в будущем вполне себе кормить. Интересно, как этих людей будут называть, кто это будет есть? Вегетарианцы, веганы, праноеды или самоеды? Это очень интересно, потому что этическая сторона этого вопроса, ну, пугает. На самом деле пугает. Вот. В будущем настоящее мясо и здоровая настоящая еда будет доступна только очень богатым людям. Ну, их будет мало, соответственно, она будет стоить очень больших денег. А как мы знаем, богатый человек в современном понимании это не значит высокодуховный человек. Мы знаем, кто сейчас является самыми богатыми в мире. Мы не будем называть их имен, мы лишь скажем, что эти те люди, которые также являются источниками глобальных проблем нашего мира. Это не значит, что, конечно, славяне не должны стремиться к материальному благу. Мы, староверы, славяне, должны быть богаты. В этом наша стратегическая заинтересованность. Но должна быть гармония. Богатство материального и духовного среди нас. И это все, конечно же, очень сильно повлияет на численность. Я уже рассказывал в прошлом, про будущую, в прошлом эфире про будущую численность людей на Мидгарде. Я говорю, что к 2050 году точка вот этих перестроек, она будет во всех славянских странах. Огромная демографическая яма. Это не мои данные, это официальные, даже причем русских статистов. Есть на Ютубе русские статисты, посмотрите с ними интервью, они об этом говорят. Я раньше вообще думал, что по прогнозам, опять же, что на территории России к 2050 году останется там 110-120 миллионов человек. Но оказывается, из-за недавних событий, предположительно, вполне себе может оказаться так от 90 до 100 миллионов людей. А к 2100 году, если будут положительные события в экономике, в росте, то количество увеличится, там, возможно, до 120. Как вы видите, уничтожить культуру, которая вводила в основу главную заповедь для человека, да, там, рождение, воспитание добродетельного потомства, испортить и уничтожить такую культуру очень легко, а восстановить ее очень тяжело. Надеюсь, к 2100 году что-то подобное восстановят. К 2050 году просто, это по подсчетам опять же, экономически невыгодно будет содержать семью из 5-7 детей. Поэтому мы, староверы, должны сейчас очень сильно с вами потрудиться, постараться, чтобы заложить основы деторождения, чтобы хотя бы на инерции до этого 2100 года наши с вами потомки дожили. Это самое главное сейчас. нарожать тех, кто будет сохранять древнюю мудрость предков и передать дальше. Это ж не будет так, род. Там расстреляли, он исчез. Постепенно, постепенно, постепенно. Знаете, вон, как северные народы. Вот есть народ Энце, там что-то меньше 100 человек. Это вот так и может произойти. К сожалению, тут еще надо учитывать, что негативные последствия самого образа жизни, ну и в связи с тем, что уровень жизни ухудшается, то улучшается волнообразно, то люди еще сами по себе будут меньше жить. Сейчас, например, я специально гуглил эту тему, значит, в Японии живут порядка 83 лет, средняя продолжительность жизни. Но есть, однако, одна страна, в которой живут, вот просто подумайте, 93 года – это средняя продолжительность жизни. И это маленькое государство Монако. Государство, где живут одни практически миллионеры. Там просто современный доход, уровень технологий и всего позволяет им доживать до 93 лет, да, в общей массе. Но это же накопительный эффект. Даже если сейчас нам, например, вот, дадут жить, как мы хотим, здоровым образом жизни, да, вот, или там продвинутое какое-нибудь МРТ поставят в городе, которое будет анализировать там сразу все болезни там в зачатке. И что? Не получится, когда человек там лет 30 пил, курил и жил неправильно, нездоровым образом жизни, у него будут все равно болезни. То есть там живут изначально так. Вот они живут, и поэтому у нас такие вот проблемы. В принципе, той информации, которую я вам дал, друзья мои, ее предостаточно. Для того, чтобы не испугаться, взять себя в руки, взять или хотя бы попытаться взять свою жизнь под контроль, осознанность, наши традиции в нее включить. Неважно, старовер вы, не старовер, просто живите как нормальный человек. Живите по правде. Наши традиции, конечно, бы в этом помогли. И старовера бы помогла. Это рабочий инструмент, которому есть что противопоставить всем негативным аспектам уходящей ночи сварога. Я верю, что у нас получится. Я верю, что у нас эти знания есть, и они нас вытащат из этого всего. Ну и если даже, я вам как казак скажу, по роду, если даже нам и суждено погибнуть и исчезнуть, то мы погибнем людьми, которые делали, несмотря ни на что, то, что должно. Мы либо возродимся и будем победителями, либо уйдем с победой. И возродимся вновь в новых вселенных реальностях. Но я лично предчувствую, что мы победим. Я в это верю. Старая вера была, есть и будет. До скончания жизни миров, пока светит нам ярило солнце. Так обысь, так и си, так и будь. Вот так. Благодарю, Любомир. Во благо. Благодарю за рассказ, за содержательный диалог. Предлагаю еще на один вопрос ответить. Все-таки тема у нас анонсирована про будущее Мидгард Земли. Мы поговорили про человечество, что ожидает староверов, людей, согласно календаря. А есть ли какие-то прогнозы вот в этом плане, да, что Мидгард Землю ожидает? Может быть, какие-то там катастрофы, перипетии каких-то космических там вселенных масштабов? Что-нибудь известно вот про это? Можно ли как-то это предсказывать или... Я, видишь, не гадалка. Ну, то есть, я же не жрец. Я использую ту информацию, которая у нас в ведах. Да? То есть, я просто ее транслирую дальше. Другой вопрос, что есть технологии, которые это вычисляют. Но я не ставил себе этой цели. То есть, а что делать тогда? Ну вот представь, я знаю, что... Есть, кстати, интересный американский фильм. Я не помню его название. Там ребята, ученые, предсказали, что Земле конец. И они давай там ездить ко всем, рассказывать, что вот все там, конец скоро наступит света. Им никто не поверил или никто не придал значению. И, в общем-то, конец света и наступил там, да, для них. там планета взорвалась. Но это вот из той же песни. Ну, даже если какие-то, я узнаю о каких-то катастрофических моментах. И что дальше? Что с этим делать? Сам уеду? Ну да, ну это в принципе и так будет понятно. Во-вторых, чему бывать, тому не миновать. И в-третьих, да просто никто не поверит. Люди сейчас живут для того, чтобы быстрее умереть. Большинство людей так. А староверов, я предупредил через этот эфир и просто думающих людей о том, что нужно делать. Захотите, прислушайтесь, не захотите, имейте право не прислушиваться, вы вольные люди. Другой момент скажу, что ну, я бы прислушался. Вот лично я, если бы я такое увидел. Почему? Потому что ну, я же вижу, что вокруг происходит. Для этого не нужно быть там архи-старовером каким-то. Нет, просто ты думающий, серьезный человек, анализирующий правильно события. А катастрофы какого-нибудь природного характера, это не самое страшное, что сейчас может произойти. Катастрофу внутри себя надо предотвратить. Вот этот вот страх жизни осознанный. Знаешь, когда ты ложишься спать, и ты думаешь, как бы быстрее уснуть, чтобы не думать вообще, вот не думать. Или сидишь за компьютером или где-то еще до такого состояния, что просто сесть на, лечь на кровать и хоп, и сразу вырубиться. Большинство так и живут. Им тяжело наедине оставаться. Для них остаться наедине – это катастрофа. Такая катастрофа, что они, им реально страшно. Я разговаривал с людьми, им реально страшно один на один с собой оставаться. Им всегда нужно общение поэтому, им всегда нужна компания. Это нездорово. С этим нужно что-то делать. Что-то нужно решать. Так что вот такой ответ. Не только компания, а плохо, что еще телевизор и телефон порой нужен им. Без этого да, никуда. Да. Да, благодарю, Любомир, тебя за ответы на вопросы, за содержательный диалог. Сейчас мы прервемся, сделаем небольшой перерыв, потом снова вернемся в нашу студию и будем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Добро. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира сегодня – будущее Мидгард-Земли, что нас ждет завтра. Мы переходим к вопросам. Первый вопрос задает Роман. Имеет ли значение вращение часовой стрелки? Данилов говорил, что разница есть. Не понял, в чем. Любомир. Доброго здравия, Роман, извиняюсь. К сожалению, я не смотрел никогда выступление Данилова. Так, маленькие ролики какие-то попадались. Визуально знаю, что этот человек. Мне, по-моему, присылали, что он говорил об инглингах. Сварги ему причистые. Он от нас хорошо отзывался. А это уже для меня говорит. Если человек о нас хорошо отзывается и занимается, да, какими-то околославянскими там темами, значит, человек здравомыслящий. Потому что ну, нас хайп только ну, люди неразумные, не разобравшиеся. А по поводу стрелки. Ну, наше время так течет. У нас, если брать славяно-арийские часы, они не по Салоне, они Калаврат ходят. Благодарю за ответ. Следующий вопрос задает твой брат. Имеет мой брат. Ли... Твой брат, да, это не ник такой. Ну, я не знаю, является ли он твоим братом или не является. Сейчас узнаю. Имеют ли цифры влияние на наши людские судьбы и жизнь в целом? Например, цифры 6, 9, суммы чисел и так далее. Благодарю за ответ. Конечно, влияют. И, например, у нас и существует в инглизме целое понятие. Священные числа инглизма. Изучите их обязательно. Там есть и 9, это гармония, и 144, и 108, и любые производные, там, которые по харийскому сложению рождают девятку, 66, 666, важные для нас такие цифры. Ну, я бы называл их числами, потому что форма записи у них сейчас циферная. А так-то, конечно, наши предки это как числа признавали. Вообще, надо на это все обращать внимание. Например, есть у нас целый раздел в Аукмер, где дается характеристика тому или иному числу. Когда ты смотришь вокруг в мире, там раз на часы посмотрел, столько времени, едешь, автомобильный номер 6066 или там название ЛЕГ, ты понимаешь, или 777, значит, ЛЕГи с нами, мы идем правильным путем. Или 666, это значит великий путь, то есть ты едешь какую-то великую задачу выполнять, сейчас придут какие-то новости великие. Вот. Это все знаки, которые нужно учитывать. Важный момент, что нужно еще и буквицу знать, чтобы понимать числительные, тоже, как они рождаются. Например, ты можешь видеть это и в буквенничном. Ну, у нас же алфавит – это буквицы. Ты можешь видеть буквы и переводить это на буквицы, соединяя образы, делая харийское сложение. Важно понимать, что мы должны обращать внимание на все числа. И 666, 999, 111, все тройки, все парные, они не складываются. Мы их не складываем, когда обращаем внимание, чтобы понять, что они означают. Мы складываем только, когда они разные. Например, 993 там, или 363. И уже при харийском сложении получаем одно число, которое выдает тебе то или иное значение. Но исключением являются такие формы цифр, как еще, как 144 и 108. Они складываются, они рождают девятку. Вот. А девятка – это гармония, высшее число у староверов. Благодарю, Любомир. Благодарю. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Футурологи описывают варианты будущего. В основном говорят о техногенном порабощении. Что вы скажете о славянском видении техногенных технологий? Я смотрел разные интервью с футурологами. Некоторые из них, как и, знаете, филологи от слова филонить, а некоторые действительно люди, которые, опираясь на данные объективные. По большому счету, это мы же так воспринимаем техногенное порабощение. Давайте рассуждать с точки зрения здравомыслия. Как вот я об этом думаю? Как славянин, как старовер. Вы знаете, благодаря современным технологиям я сейчас могу сохранить старую веру. Вот я на это смотрю так. Для меня это инструменты силы. Вот микрофон, на который я записываю голосовые. Для меня это обрядовая вещь. Наушники. Обрядовая вещь, потому что через них я потом делаю. Компьютер, через который проходит куча голосовых, видео. Ну, у нас там большое, огромное количество контента. Вот камеры Народного славянского радио снимают постоянно там то и это. Это же тоже обрядовые вещи. И к этому я вот так и отношусь. Если потом мир перейдет на какие-то шлема виртуальной реальности, я тоже буду делать их обрядовыми вещами. Где бы я ни находился, я всегда буду делать это место и предметы, которые я использую, предметами силы и предметами обряда. Но, конечно же, я должен контролировать. Когда часами сидишь в мобильнике или играешь в компьютерные игры, ну какое ж это благо? Да, наверное, в них надо когда-то в свое время поиграть, но не заигрываться. Ну, то есть, вот там, сыну вы там запрещаете играть в компьютерные игры. Ну, не у вас он поиграет, пойдет, поиграет у друзей. Запретами здесь не поможет. Он играет, потому что он видит такую модель. Либо создавайте для него иную модель, либо, ну, тогда уж не трогайте его. Пусть сам тогда уж развивается, если вам все равно, и вы не можете создать другую среду вокруг него. Поэтому здесь должна быть грань, без фанатизма. Технический прогресс, он нам на благо, и мы его должны использовать на благо. Мы сейчас с вами смотрим все это на компьютерах, на телефонах. Если бы их не было, мы не смогли бы об этом поговорить. И, скорее всего, мы бы были бы более разобщены. Все-таки нас-то соединяет. У нас вот в Телеграме группа, там, да, она собирает людей со всего света. Староверов. У нас там довольно такие жесткие правила. Но там, в общем-то, собираются в основном люди, которые вот именно старую веру хотят познать. И у нас есть связь благодаря этому Телеграмму с общинами на других континентах. Это же удивительно, это помогает. Я уверен, на 100%, если бы предки оказались бы в нашей ситуации, они бы использовали все на благо. Без фанатизма. Делая это частью своей жизни, а не всей жизнью своей. Благодарю. Любомир Дмитрий Иванов спрашивает. Цифровой рубль, метавселенная, огромное количество данных о каждом человеке в базах данных, в соцрейтинге. Как трактует славянская мысль о сих явлениях? Как мы это должны трактовать? Это часть нашей жизни. Нас же никто не спрашивает. Даже вот эти я видел в интернете, ВКонтакте у ребят пишут. Я против, чтобы мои данные собирали и использовали где? Ребят, вы когда регистрировались в сети ВКонтакте, вот вы когда регистрируетесь в ней, вот правила, почитайте этой сети. Вашего разрешения никто не спрашивает. Ну, мало кому интересно. Они будут использовать данные так, как захотят. И противодействовать этому невозможно. Никак. Никакие бумажки вы не сможете написать, ничего. У меня есть, у нас есть единоверцы, работающие в МФЦ. И послушаешь их, никакого разрешения ни от кого ничего не требуется. Надо, возьмут, сделают, добавят куда надо. И поверьте, это вы уже там все находитесь. Вопрос тот, чего вы боитесь? Ну чего? Что конкретно в вашей жизни поменяется от этого? Что? Ну есть вы там в каком-то списке. Но я вас уверяю, в советское время были похожие списки. Там люди работали на каких-то секретных предприятиях. У них тоже были личные дела. Вас это не сильно как бы смущало. Вы боитесь, потому что вы хотите бороться с системой. А зачем с ней бороться? Вы в ней живете. 90% времени вы проводите в этой системе. Духовная жизнь у вас, я на 100% уверен, что вы не йог 80-го левела, потому что йогу 80-го левела не надо смотреть эфиры со мной. Он, у него эфиры немножко в других трансляциях там проходят, в других мирах. Если вы меня смотрите, значит, как и у вас, и у меня 10% жизни – это духовная жизнь. Все остальное там можно напополам разделить время жизни на зарабатывание денег, и вторая там время жизни, чтобы организовать свою жизнь с помощью этих денег. Все. Остальное там вот 10%, и оно дроблено там, везде добавлено. Это как наши знания ведические, они всего лишь на 10% применимы это приблизительно в нашей жизни. 90% знаний мы не можем их нигде применить. Ну что, харийская арифметика, да где же она мне нужна-то тут? Или там харийская коруна? Где мне ее использовать? Где-то есть, но вот это и входит в эти 10%, это где-то. Конечно, я не поддерживаю никакие там, моменты с цифровизацией, там, с данными. Но я не вижу это настолько проблемой сейчас, которую нужно было бы тратить столько времени и сил, как некоторые тратят там и решают. Есть вопросы, которые нам нужно решить. И они гораздо важнее. Деторождение. Воспитание, традиция, замужество, женитьба. Большинство уверен, что меня смотрят либо разведенные, либо незамужние, неженатые, либо у которых жена не поддерживает мужа или муж жену. Да я уверен, у меня опыт большой, поверьте. Я с 15-16 лет в этом. Это тяжело, я понимаю, и это не ваша вина. Просто так уж устроено это все. Тяжело. Разные люди бывают, разные психологические моменты, по-разному относятся. То есть есть вопросы, на которые нам нужно больше внимания обращать, чем на это. Да, это неприятно. Используют наши данные. Ну, сволочи какие. Ну, такие правила. Мы добровольно на них согласились. Когда они дали нам телефоны, когда они нам дали компьютеры, это же они придумали. Когда они нам дали соцсети, нас кто-то силком туда загонял? Нет, мы сами туда пошли, а значит, приняли правила их системы. Вот если бы мы ушли сразу, как там, знаете, вот лыковые старообрядцы на реке Абакан, на юге Хакасии, там, на границе с Кемеровской областью. недалеко от Абазы, не захотели принимать правила советской власти. Вот они и прыгнули, их так и называли, старообрядцы-прыгуны. Они и прыгнули в тайгу. И там Агафья до сих пор живет. И то она уже там телефоном пользуется, там к ней вертолет летает, понятно. Ну, то есть, понимаете, пока мы не можем решить эти проблемы, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Что я вам должен предложить? Идти свергать правительство? Какой в этом смысл? Это не поможет. Единственное, что нам поможет, это владение собой и владеть миром. С этого нужно начинать. Волшебного средства не будет. Волшебная палочка не появится. Ее нужно понять, как делать. Даже чтобы понять, нужно изучить. А чтобы изучить, нужно внутри себя порядок навести. Вот и все. Благодарю, Любомир. Дмитрий Иванов спрашивает. Клаус Шваб и глобальные элиты противодействуют развитию народов на Земле? Кого? Кого? Вот противодействуют. Клаус Шваб. Нет, я понял, кто это. Элиты. Противодействуют кому? Развитию народов на Земле. Нет, они контролируют развитие народов на Земле. Мы в прошлом эфире полностью обсуждали доктрину Клауса Шваба. Ну, есть такая жаба, Клаус Шваб, что тут сделаешь? Но они контролируют, они хозяева этого мира, ребят, они хозяева. Не будете им подчиняться, точнее, еще ладно не подчиняться, их можно игнорить, но будете противодействовать им, будет система вас уничтожит. Тут нужно хитро поступать, быть крокодилами. Я не говорю под них ложиться. Нет. Они не заинтересованы в развитии мира. Они заинтересованы в личном развитии своих семей, которые, своих 10 колен, которые при случае, когда наступит время, в Эдем улетят. Все. Вот их главная их задача. Это сейчас у нас есть негативные аспекты ночи Сварога. А у них есть негативные аспекты, для них негативные аспекты, приходящие от рассвета Сварога. Он же все равно по чуть-чуть приходит. Вот они и пытаются задать такую инерцию, чтобы до того, когда позже день Сварога наступит, им тут нечего делать. Им тут либо под землю залазить, как они этого сделали в прошлый раз, либо улетать. Вот они собираются улетать. Ну и оставить тут ничего. Потому что это стратегически для них важно, оставить здесь голую местность. Ведь если они здесь оставят успешную, в кавычках, цивилизацию, да, роды асов, страны асов, значит, со временем ряды светлого воинства, сварги пречистой, небесной, пополнят представителей Смидгард Земли в светлое время, когда она в светлом рукаве будет галактики, системы. Им они тоже в этом не заинтересованы. Только они знают правила игры, а вы не знаете. Это вот самое печальное. Они наши символы используют, потому что это символы Вселенной. Они используют сущность годов, кальдедар они используют. У них свои календари. Они все прекрасно знают и понимают. Они, конечно, постарались сделать все, чтобы мы не знали того или иного. Ну, постарались, да, это факт. Теперь нам нужно им противодействовать. Каким образом? Ну, каким образом может противодействовать одиночка? Никаким. Тут же не война на кулаках. Если бы на кулаках была, так другой разговор, мы бы их давно бы разгромили. Но нам приходится теперь другим заниматься. Нам нужно свой мир строить. Свой. В рамках этой системы. Но наступит момент, когда этот мир раскроется. Когда эта система и живет себя. И на смену ей придет наше. А то, что наше, это родное. А родное всегда на родном месте приживается. А Мидгард земля для нас родная земля. Поэтому никаким жабам Клаусом Швабом, конечно, здесь стопроцентно над нами верх не взять. Но сейчас мы эту битву проигрываем. Ну, вот так. Придется хитро подчиняться, как-то играть в эти игры. Но придется. Живем в их мире. Либо уходить в тайгу. Но в тайгу вы не уйдете. Потому что вы не готовы для жизни в тайге. Это очевидно. Благодарю, Любомир. Валерий вот. Лавриненко спрашивает. Нам известно. Я его знаю. Валерий, доброго здравия. Мы с тобой встречаемся в эфирах. Нам известно, что Метрополии поставлена задача в литературной фантастической форме озвучить прошлое, настоящее и будущее. Есть конкретика в этих книгах? Вам известны такие книги и авторы? Да, конечно. Очень рекомендую Джаре. Почитайте Джаре. Там очень много ключей к пониманию. И очень... Я бы так это назвал. Фантастическая документалистика. Просто немножко с измененными названиями и именами. Знаете, как эта приписка. Все персонажи вымышлены и так далее. Вот это из этой версии. Читайте, это очень полезная литература. Правда, насчет задач Метрополии, я не знаю, там, какие задачи у Метрополии. Я человек маленький, которому просто доверили большое дело. У нас сейчас задачи стоят согласно протоколу HR 7550. Благодарю. Дмитрий Иванов спрашивает. Чат GPT, алгоритмы, подменяющие реальные голоса, биометрию, это опасность или благо? Ну, я думаю, здесь частично уже ответил выше про технологии, техногенные, так скажем, блага. Если что-то добавить есть по этому вопросу еще, можешь добавить. Вы можете взять лопату и пойти убить ей человека. А можете выкопать и посадить дерево. Это же вам дают инструменты, боги и предки. Я вам так скажу. Придет время, мы уже над этим трудимся сейчас, чтобы вот это вас сейчас напугает, я понимаю, там напишите мне всякой ерунды. Ну, ничего страшного, я стерплю. Так что пишите. Мы уже думаем и разрабатываем свою часть ведической культуры в виртуальной реальности. Мы понимаем, что она придет. А это неизбежно, к сожалению. Нам это не нравится. Но мы понимаем, что когда она придет, там уже должно быть наше устаканившееся место. Мы там должны быть спрятаны. Потому что передача информации нашим потомкам внутренних сетей будет происходить именно приблизительно таким образом. И сейчас этот момент нужно учитывать. Это реальность. Вот такая она. Нравится, не нравится, но приходится с ним учитывать. Мы это делаем на благо. Кто-то делает не на благо. Вон, посмотрите, есть такая карта дорожного образования, дорожная карта системы образования Российской Федерации. Она выставлена на сайте Министерства Российской Федерации. Сейчас, по крайней мере, 2 года назад была выставлена. Можете посмотреть. 2030, по-моему, или 2025 год. Да, 2025 год. Конец старым формам образования. Там прямо по этой дорожной карте так и написано. Создание метавселенной для обучения с помощью виртуальной реальности. То есть после 2025 года они уже разработали такие планы, что будет потихоньку внедряться на территории России. То есть уже где-то, а я уже знаю, в Китае, например, люди в некоторых университетах, правда, там программисты, веб-дизайнеров учат, и которые игры делают, я не знаю, как правильно эта профессия называется. В общем, некоторые IT-профессии в университетах китайских так обучаются. Может быть, и не только в китайских. Почему бы военных так не обучать? Нормальная же идея. Мне она в голову пришла. Значит, тем, кто... Я в этом не заинтересован. Значит, те, кто заинтересован, об этом давно подумали. Эти же есть... О, есть хороший ролик. Посмотрите. Китайцы сейчас впереди планеты всей, поэтому они все это транслируют. Посмотрите, как развиты военные беспилотные технологии у китайцев. Там интерактивные 3D-карты электрические. Раскрывают, так нажимают кнопку, и тут так появляется. И они смотрят, куда заходить, что, как делать. Тоже со шлемами виртуальной реальности, там, с очками. Управляют БПЛА и так далее. Ну, это уже здесь. Они вот так это используют. Мы можем по-другому использовать. Например, я знаю ребят из семьи староверов, живущих в Башкирии, и они, у них большое стадо бычков. И они контролируют с помощью, чтобы не выезжать зимой каждый раз, да, там, а у них там снега немного в месте, в котором они живут. Они поднимают беспилотник и вот утром пролетают, смотрят, где там бычки. У них какие-то особые волосатые бычки, я, честно говоря, не вдавался в подробности. В общем, он это уже контролирует. Почему бы так это не использовать? То же самое и GPT, и все остальное. Давайте дальше, наверное, а то я много разговариваю. Благодарю, Любомир. Дмитрий Иванов спрашивает, а как влияет на мир календарь, который у нас сегодня, от Христа, который? Ну, мир по нему живет. Я бы сказал, этот календарь влияет на все аспекты нашей жизни. Мы по нему живем. Мы даже по нему с вами встречаемся. Время эфира мы пишем не в славянских часах. Это, с одной стороны, и плохо, и хорошо. Плохо, что мы забываем свои традиции, и они не интегрированы в современную систему. Хорошо, что мы не отрываемся от современной системы. Тогда она нас будет считать врагами. То есть нам не нужно этого для успешного выживания. Другой момент. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы староверы жили нашим календарем, да? Но мы даже себе это позволить не можем, потому что я пытался жить по славянским часам, по нашему календарю, но это очень тяжело, особенно когда ты работаешь. Ты работаешь-то в системе, живешь ты по тому календарю, работаешь по тому, а жизнь тебе надо здесь в доме как-то организовать. Давайте начинать с малого. Вот мы календарь издали в который раз. Там хотя бы праздники справляйте. Вот каждое воскресенье у нас в 3 часа дня прославление, например, вседневное. Тоже. Сейчас вот издали прославление на буквице. Подключайтесь, хотя бы так, по чуть-чуть, можно этот календарь использовать. А остальной календарь, да он на все повлиял, мы по нему и живем. И надо честно это говорить, мы живем по современному григорианскому календарю. Наш славянский календарь мы пока используем для духовной жизни. Как с буквицей. По сути, буквица это же как и санскрит, мертвые языки. Мы нигде его не используем, кроме как для духовной жизни. Вот для духовности, да, мы используем буквицу. Но для повседневности мы используем современный язык. Так что вот так. Благодарю. Дядя Степа спрашивает. Вопрос не по теме. Извините, пожалуйста, что вы скажете про сородение горат? Это духовное развитие. Благодарю. Я не знаю ничего об этом. Во благо. Я не слышал никогда. Сейчас очень много разного появляется. Я не обращаю на это внимания. Я сконцентрирован только на старой вере первопредков инглиизм. Больше ни на чем. Благодарю. Дмитрий спрашивает, а что в основном делать людям, кто просыпается и осознает? Жить по совести. Идти за сердцем, за своим. Что под этим подразумевается, просыпается и узнает? Увидел где-то около славянских пабликах информацию, и что, я так проснулся? Но это может быть иллюзия. Да так, полусонный бред может быть какой-то. Быть старовером очень тяжело. Это значит, ты лишен... Это, грубо говоря, в наше время это значит служить богам и предкам. Ты не можешь поступать только так, как ты хочешь. У тебя есть традиция. И эти традиционные базисы тебя контролируют. Они держат тебя в границах. Эти границы нужно соблюдать, чтобы пойти по золотому духовному душевному пути, лестнице. Дальше в миры, миры легов, орлегов, тамаранов и так далее. В эти гармоничные 16 миров и реальности. И... Вот если ты живешь уже какое-то время, да, так с осторожностью можно так, я проснулся. Вот я себе тоже этот вопрос задаю-то часто. А проснулся ли я? Иногда, знаете, я же курил раньше там, и покурить хочется. Думаю, ну, я ведь, не то, что, скажу, курение плохо, сейчас все, кто курят, скажут, вот, ты прав, курить плохо, да плохо, но и бросать просто потому, что надо бросить, это еще хуже. Бросать курить надо осознанно. В первую очередь ответить на вопрос «Зачем?». Зачем бросать курить? Но это другая тема разговора. Я что вам хочу донести? что наша жизнь староверов, славян, людей духовных, которые проснулись или хотят проснуться, нужно начинать с азов, постепенно, маленькими шажочками. Что бы я сделал? Вот что бы я себе посоветовал самому, если бы знал, вот вернулся бы туда. Мне повезло. Мой отец, он дал мне веды когда-то. Я посмотрел фильмы студии «Жак», все акты. Я сразу же прочитал потом «Саф», и появилась основа. Мне нужна была основа, чтобы понимать вообще, что происходит. Грубо говоря, я выучил язык староверов, чтобы их понимать. После этого я поехал на обряд имен речения в Асгард Ирийский. Мне было 17 лет. Нет, 17. 16. Мне было 16. Я приехал в Асгард Ирийский, и на день Бога Купала я прошел обряд имен речения у отца Александра. Но это ж не просто там прошел обряд имен речения. Я узнал свою суть и свое предназначение. Вот что нужно просыпающемуся человеку. Почаще задавать вопрос «зачем?», почаще задавать вопрос «кто я?» и каждый раз вот так вот моргать. А проснулся ли я? И азы. Азы, азы, азы. Там. Я назвал источники, где можете это взять. У нас на сайте есть раздел «Целые азы» называется. Без рекламы. Это не коммерция. Мы с сайтом не зарабатываем. При всем уважении. Благодарю, Любомир. Вопрос от Анатолия. Может ли у человека быть другое предназначение? Идти духовным путем, а не рожать детей? Невозможно. Главное предназначение человека – это рождение, воспитание добродетельного потомства. Если вы будете со мной спорить, я сразу вам скажу, спорьте сколько хотите, вы не со мной спорите. Вы спорите с ведами. Причем как с индийскими, так и с нашими, славяно-арийскими. Дело в том, что ну не можешь ты рожать. По какой причине? Физическая. Бери детей. У нас очень много детей в приютах, в детдомах. Вы слышали же, наверное, что в Чеченской Республике нету, например, детских домов. И домов престарелых. Там их нету. Нету чужих детей. Все дети наши. Воспитай отец сынов своих и приучи их трудолюбию. И там есть еще другие заповеди. Не тот благое совершил, кто дал кровь и принял к себе человека. Тот, кто приучил к трудолюбию. То есть воспитание дал. Это ваш смысл жизни. Это главное ваше предназначение. Родиться и оставить после себя. Частицы себя. И если вы думаете, что вот это не мой ребенок, там, то все, согласно юджизму смотрим. Отец дает, вот воспитывает. Он дает образ духа и образ крови. Образ крови вы не дали, но вы можете дать образ духа. А дух, известно, в течение 7-8 лет меняет кровь. То есть и образ крови в ней закрепится в человеке, в ребенке. И это будет полностью ваш ребенок. И не один. Это испытание, это ваши уроки. Не надо думать, что у вас какое-то другое предназначение. Делай то, что должно, несмотря ни на что. Все есть в ведах. Там все написано. На каждый случай жизни. Да, благодарю. Тоже хотел добавить, заповедь такая есть: кто приютит сироту, обогреет ему его, даст ему кров, тот совершит деяние благое, и польза от него будет более чем от сотни глаголящих мудрецов. Это, по-моему, тоже слово волхва или мудро. Есть такая заповедь. Да, есть. Следующий вопрос задает Валерий Лаврененко. Как инглинги относятся к многонациональным бракам? Есть ли среди инглингов браки между людьми разной национальности? Что вам известно о теории энергонов Сергея Тармашева? Это вопрос, наверное, про законы Рита, скорее так всего. Интересно, появляются какие-то теории Сергея Тармашева. Сергей Тармашев имеет определенную часть там базиса АДУ. Нет никаких теорий Сергея Тармашева. Есть законы РИТа и уроки Асгардского духовного училища, в которых рассматриваются эргональные структуры, и в том числе и энергоны тоже. И в заповедях все есть. Прочитайте, в заповедях Перуна есть и сказано наше отношение к межнациональным бракам. Но я здесь хочу заметить какой вопрос. А что подразумевается межнациональными браками? Сейчас вот много говорят, что белорусы и русские – это разные народы. Украинцы и русские – это разные народы. Там. А вы знаете, что большинство у нас так-то вот на всем евразийском континенте, мы все, в общем-то, связаны с друг другом. Эстонцы – другой народ. Славяне. Ну, славяно-арийцы. Арийцы больше. Немцы – другой народ. Но ведь тоже они происходят от одного корня с нами. Турки. Так сейчас скажут, вообще ты обалдел, какие турки? Извините. Историю изучаем. Турки-сельджуки произошли от кого? От сельджуков. От сельджуки от кого? От агузов. Ак-ус. Это что? Мы белые, переводится это. А где жили агузы? Они жили на территории Ирийских гор, Алтая, Хакасии, там вот, Сибири. И тогда они не были такими, там местами похожие на арабов. Да они и сейчас там есть голубоглазые и все. И пока они шли, они стали сельджуками, там, пока до Турции, до Фракии шли. И а кто, кстати, предки агузов? Скифы. Мы, в общем-то, разбавленный скифский котел. И для меня, я еще раз говорю, не существует ни русских, ни украинцев, ни белорусов. Для меня есть славяне и арии. Роды асов, страны асов. Мы их наследники. Я сам казак. Скажите, это что, сословие? Это народ. Что мне, только с казаками нужно, чтобы мои, как дети мои могут только с казаками? Там? Нет. Конечно, нам нужно сохраняться, чтобы и казаки с казаками, и все. Но у нас такое же отношение, как и у чеченцев. Чеченцы говорят, что чеченцы должны быть чеченцами. Там ингуши говорят, ингуши с ингушами. У нас такое же отношение. Благодарю, Любомир. Вопрос задает Илья. Если с наукой звезды и земли плохо знаком, как можно узнать еще свою звездную карту? Благодарю. Во благо. Варианта два. Первый вариант – уроки АДУ. Ну, там придется свой путь пройти, потому что там никто вам ничего не объяснит, естественно. Ну, то есть, вам дадут знания, вы вопрос никому не сможете задать. Второй вариант – поступить в обрядовый учебный клуб мира. На первом же девятиглаве, в первом же триглаве вы будете изучать эти уроки. Звезды и земли, там, вплоть до третьего девятиглава будут там очень серьезные знания. Там одно из домашних заданий будет создать звездную карту. А можно также обратиться к нам в группу. У нас есть Огнислава, которая делает это на заказ. Это самый легкий вариант. В группу в Телеграме. Там все это можете делать. Но это ваше личное дело. Человек там профессионал нашего вероисповедания. И она все делает там. Ну, там очень серьезный базис она. Серьезно к этому относится. Очень. Вот так. А вообще, лучше, конечно, самостоятельно изучить. Взять. Это полезно для общего развития будет. Благодарю. Ольга Рокотянская спрашивает. Доброго здравия, Любомир. Издаете ли вы книги? Доброго здравия. У меня своих личных книг нету. Наверное, когда-нибудь будут. Пока мне этим некогда заниматься. Сейчас, на данный момент, мы издали прославление на буквице. Прославление на буквице вседневное. Ну, вот есть за моей спиной прославление. Сейчас не на буквице, оно сейчас еще пока идет с типографии горячей. Сейчас идет рассылка. Это обычное прославление, которым мы раньше пользовались, и все староверы пользуются. Оно на полубуквице. Когда-то эта община «Дети Перуна» издала. Вот. Мы их издавали. Сейчас издаем прославление на буквице. То есть, вообще, это такой серьезный рабочий инструмент получился. Мы перевели полностью на буквицу, создался автоматически словарь буквичных слов с образами, с правильными, с их расшифровкой, с этимологией и так далее. И есть инструмент, который староверы могут использовать каждый день в жизни, чтобы правильно научиться произносить буквицы, потому что буквица идет, там звуковой файл, правильно произносить буквицы, потому что произношение там, ну, знаете, это не так, как мы с вами сейчас разговариваем. Там есть очень сложные звуки, которые нужно тренировать. А второй момент – это считание образов и просто применение знаний буквицы, которые вы получили. Ну и обращение к богам и предкам на их языке, на древнем языке. Не так много у нас, вообще практически нет книг, где бы можно было тренироваться в виде буквицы. Сейчас мы готовим к изданию следующую книгу, книгу мудрости бога Крышиня. Это шестая часть Вед. Шестая книга. Там это собрание о том, как проводить, в общем-то, праздники. Ну, бог Крышень за это отвечает. Там древние кришновицы. И, грубо говоря, первая половина книги состоит из древнего текста, переведенного на наш современный язык. И вторая – это современные рекомендации к проведению, так как, в общем, староверы сейчас проводят праздники. То есть, как раньше проводили и как проводят сейчас. Вот, в том числе и заповеди бога Крышиня тоже. Вот. Но есть еще некоторая служебная литература, которую мы издаем только для своих, для своего круга. Она не для широкого пользователя. Это для внутреннего применения студентов АУК МИР и круга админов Старой Веры. Вот. Вот пока все, что мы издаем. Ну, у нас, понимаете, мы тут... Во-первых, на все нужны средства и на издание. Ну, как бы, помимо этого, мы рубахи сейчас, например, делаем для староверов, чтобы они не покупали где-то там. Хотя староверы, по идее, должны сами себе шить. Ну, вот у нас сейчас такое шаткое положение. Сейчас вот благодаря нашему одному единоверцу, большая тебе благодарность, Благомир, мы купили машину вышивальную. Она стоила там, ну, 180 тысяч она стоила. И это хорошая вещь, серьезная. У нас есть мастерица, которая этим занимается. То есть мы нашли деньги, сейчас закупаются ткани. И будут, наконец-то, вышиваться у нас и обрядовые рубахи, и повседневные. В общем, потихонечку, потихонечку. Понятно, что это все на продажу. Но это рассказываю не потому, что коммерцию. Хочу какую-то рекламу. Нам не нужна реклама. У нас есть куча староверов, которым просто это необходимо. Дети растут, женщины. И мы сейчас закупаем все рубахи, у кого попало, либо сами шьем. Поэтому это очень важно было организовать такое производство сейчас. И там несколько родов, в общем, в этом завязано сейчас. То есть это с точки зрения общинности тоже очень важно. Такой проект, знаешь, как вот... как раньше, как вот, как действительно, как артель. Мы очень бережим сейчас своими вот этими отношениями, и деньги там у нас, ну, мы будем это все продавать по низу рынка, то есть для своих. И у нас, мы боимся рекламы, чтобы вы понимали, потому что если к нам сейчас прилетит 500 заказов, ну, мы просто их не сможем принять, мы не сможем пошить. Это очень тяжело, у нас не те объемы. А уже они есть. Я уже знаю, что вот я напиши, что вот завтра мы начинаем принимать заказы. Уже 200 человек напишет. И все. И мы просто стоим. Поэтому тут все очень аккуратно надо. Так что вот такие, поэтому и не издаем книги. У меня есть свои сочинения, есть свои наметки, есть собрание голосовых, больше 700 голосовых, которые мы сейчас переводим в текст, которые я планирую потом издать. Получится хорошо, не получится, после меня издадут. Ну, на все воля богов и предков наша. Как-то так. Благодарю, Любомир. Валерий Лавриненко, реплика. Тема эфира «Будущее Мидгард-Земли». За полтора часа я не услышал ничего, кроме прогноза Калиды Дара на десяток лет. Ребята, ну есть же масса аналитики, научной фантастики, в конце концов, сказок. Ждем тогда версию от Валерия Лаврененко. Хорошо, что есть люди, которые могут перелопатить всю фантастику, прогнозы и все остальное. К сожалению, я специалист узкого профиля. Я занимался источниками старой веры и некоторыми источниками из науки. Если вы ничего не узнали, ну, такое бывает. Нужно, значит, менять подход. Не мне, вам. Потому что я от любого собеседника могу узнать что-то полезное для себя. Виталий, ты как считаешь, мы поговорили сегодня про Мидгард-Землю? Или не разговаривали? Я считаю, слышащий да услышит, видящий да увидит. Поэтому кому надо, тот все услышал и все увидел. Да. Ну, в принципе, на этом вопрос у нас закончились. Я задам у тебя последний вопрос. Наверное, есть ли у староверов инглиан какие-то энергетические практики, через которые они, вот, например, есть еще гадания там через рот руны старшего футарха предсказывают будущее, подключаются к родовому потоку или, согласно юджизму, там, к океану безбрежной мудрости, и оттуда вытягивают какие-то вот на рунах, да, там, знаки. Есть резы рода, допустим, то же самое, да, процесс через... Резы рода. Чудеса, да. Вот у староверов инглиан есть же что-то такое наподобие? Или нет? У нас вот старший футарх, я понимаю, что такое, а резы рода нет. Я знаю, что это как всесветная буквица, придуманная недавно штука. Ну, это личное дело их. Они староверами не называются, и хорошо. У нас резов рода никаких нет. Старший футарх мы изучаем. Более того, у нас есть гадальные системы, основанные на нем. Есть гадальные системы с помощью тражного кубика, с помощью трак. И корунические есть системы. Есть еще очень много народных гаданий, которые у нас сохранились. И с зеркалом, и с бумагой, и с водой. Ну, очень много. Это большой пласт, который изучается на уроках по этнографии в Аукмир и не только. Что можно было бы вот так вот сказать? Мы используем еще просто гадальные карты для гадания. Не гадальные карты, простые обычные карты используем для гаданий. Тоже есть свои системы раскладки, несколько раскладок. Но они... Дело в том, что мы либо их используем, либо карты Таро. Но у нас нет никаких славянских карт Таро. Мы знаем, что какой образ значил у современных Таро. Он схож с тем, что описывают. То есть до нас никаких карт славянских Таро не дошло. Их просто не существует. Но дошли вот такие вот видоизмененные. И мы не стали изобретать никакой велосипед. Мы просто изучаем, как они работают. Вот. Что еще есть? По поводу энергетических практик. Кстати, что такое океан безграничной мудрости? Что это такое? Ну, это в юджизме, я так понимаю, используется такое... Ну, черепаха такое, где? Да, черепаха, да? Которым плавает, ну, да, на так котором что стоят это? Три столба. Ну, я так думаю, что это поток энергетический какой-то. Это энергия. Энергия, это да. Это энергия, все правильно. И мы... Но это такое проявление энергии. Вот эта энергия, это как инглия. У инглии есть свои спектры. Мы это тоже изучаем. И когда эти спектры пока до нас доходят, они переломляются в еще в разные ручки. Мы там называем Ра, Инра, там, Вита и так далее. И, конечно же, в юджизме очень много энергетических практик. На третьем девятиглаве у нас есть целый предмет, который так и называется энергопрактика, который ведет преподаватель Огнеслава. И там я даже все не перечислю, которые из доступного, из которого вы можете прямо сейчас найти. У нас на канале есть техника древнерусской прокачки. Это самое простое, что делает каждый день староверы, не только староверы, и не только каждый день. Бывает перед какими-то важными делами, там, да, перед какими-то некоторыми обрядами и ритуалами это делается. У нас идет лечение руками. У нас изучается трактат древнерусских лекарей «Здраво». Это тоже очень важные моменты. Там и энергетические практики, снятие проклятий, порч с глаза. Это все преподается у нас, это все из аду. Вот. Это все наш базис. Он основанный на юджизме. Благодарю, Любомир, за ответ. Да. И на этом, уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Да, да, Любомир. Может быть, календарь, какой вопрос тебе показался? А, да, да, мы забыли. Потом сейчас забудем, да, я уже предчувствую, что забудем. Календарь, точно, да. Какой вопрос более понравился? Ну, а тебе какой понравился больше? Мне? Так, сейчас надо посмотреть. Ну, нет, Любомир, давай уж ты, Костя, выбирай ты, я как ведущий, чтобы не было никаких кривотолков, что вот обещал ты разыграть, там, поэтому какой тебе понравился? Там был вопрос человека, который спрашивал, с чего начинать. Так. Вот я, как его зовут? Сейчас я найду Роман. Его. Не Роман, может, не Роман. Дмитрий. Что делать с людям, которые просыпаются и осознают? Я думаю, раз у него встают такие вопросы, круголет числа Бога, ему будет в поруку. Он ему поможет на некоторые вопросы ответить более быстрее, чем там гуглить и так далее. И у него будет сразу образ правильного календаря. Вот. Так что мы поздравляем, Дмитрий. Да, Дмитрий, поздравляем. Напиши свои данные. Да, напиши данные, свяжемся и переправим тебе подарок. Угу. Все. Да, я благодарю, что всех, кто был на нашем эфире, а также благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское радио как материально, так и своим участием и активностью в эфирах. Благодарю, Любомир, и тебя за то, что пришел к нам в очередной раз, поделился своими знаниями, сутийными, да, как всегда, и ведой. И по нашей доброй традиции я предлагаю тебе сказать несколько добрых, светлых, напутственных слов для всех людей, кто нас слушает и смотрит. Благодарю тебя, Виталий, за эфир. И всех вас, друзья мои, ничего не бойтесь. Будьте стойки и мужественны. Это наша жизнь, это наша земля, это наше будущее. Не останавливайтесь в своем развитии. Двигайтесь. Помните, что Боги помогаши стремящимся к познанию мудрости. Что за нами мудрость предков. Мы ее хранители. Нам нужно это сохранить для потомков. Нет никаких сейчас блоков, врагов, которые смогли бы нас остановить. Мы – силы света. Так было, так есть и так будет. Старая вера была, есть и будет. Так обысть, так оси, так обудя. Благодарю, Любомир. И на этой доброй, позитивной ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном Славянском радио проходил эфир на тему «Будущее Мидгард-Земли». Что нас ждет завтра? В гостях у нас был Любомир Таймыр, управлял эфиром Щербаков Алексей, за чатом следила Большакова Светлана, эфир вел Петров Виталий. И в заключение, уважаемые соратники, хотел бы обратиться к вам. Давайте не будем находиться в стороне, и если темы, которые освещает Народное Славянское радио, вам полезны, интересны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми. Ваша активность нам очень-очень важна. Сделаем мир вместе лучше. Ну, а я, как всегда, желаю вам мира и здравомыслия. Быть добру. Так обысь, так оси, так обудя. Народное Славянское радио. Для пытливых умов.